17:30 начинаем наши занятия. Мы обязательно проведем с вами проверку присутствующих, но это будет после того, как мы проверим домашнюю работу. А за это время те, кто запаздывают, кого не отпустили на работе, к нам подойдут. А мы пока с вами не будем терять время и проверим нашу домашнюю работу. Поэтому откройте, пожалуйста, рабочие тетради для выполнения домашних заданий. На странице 4. У вас было, если помните, двойное задание, потому что мы с четверга на пятницу отложили проверку до понедельника, чтобы вы ночью не выполняли домашнюю работу. Поэтому первая часть домашней работы. Мы с вами проверяем бухгалтерский баланс, который мы делали в простеньких таких регистрах, которые называются в простонародье самолетики. Вы понимаете, что нерационально надо сковыводить все эти 8 самолетов. Поэтому первое задание мы проверяем устно. У нас есть два задания, которые мы проверяем устно. Это те, которые связаны с учетными регистрами. Это страница 4. И в дальнейшем учетные регистры в виде журналов ордеров, оборотки и так далее. Об этом расскажу особо. Для того, чтобы мы с вами потеряли меньше времени и при этом проверили правильность вашего выполнения домашнего задания, я предлагаю сделать следующее. Я сейчас попрошу кого-нибудь из вас, и вы прочитаете мне те остатки, которые стоят в подвале страницы 4, нижнем. То есть остатки по балансу. Кто-то из вас сейчас прочитает, я попрошу. Остальные проверяют. Пока это первая проверка. Сошлось, не сошлось. Сошлось, ура, ставьте галку, крест, что хотите. Если не сошлось, то рядом с вашим неправильным показателем или данными напишите так, как правильно. И поднимите, пожалуйста, руку с тем, чтобы я понимала, какие позиции нужно проверять. Таким образом, мы добиваемся следующего. Те самолеты, которые пошли у всех, мы не проверяем. И время не теряем. А то, что не пошло у кого-то, мы проверяем только эти самолетики. Да? Потому что самое главное – это фактор времени. Итак, перед нами рабочая тетрадь для домашних заданий, страница 4. То же самое для слушателей в режиме вебинар. Я экспонирую на экране баланс, посмотрите, пожалуйста, а мы с вами зачитываем. Так, можно я посмотрю у вас? О, не вижу остатков, поэтому сейчас посмотрю здесь. Нет, не так немножечко. Вот. Можно я попрошу вас, да? Основные средства то-то, то-то. Да? Хорошо. Погромче, пожалуйста. Вырабатываем командный голос главного бухгалтера. Так, основные средства 121 тысяча, да? У всех получилось? Пожалуйста, без стеснения, руку поднимайте. Мне нужно просто знать, что проверять. Я не вас проверяю, я проверяю ошибки, да? Итак, 121 тысяча, не проверяем. Хорошо, дальше. На складе на конец периода у вас должно остаться товаров на 1500 рублей. У вас лежит? У всех лежит. Не проверяем? Не проверяем, хорошо. А если вы откроете кассу в конце периода, у вас там должно лежать наличных денег 24 тысячи. Нет, 24 тысячи. 24 тысячи. Наверное, вы описались просто. 24 тысячи. Так, проверяем, нет? Не проверяю, получилось 24 тысячи. Дальше. На расчетном счете сколько у нас с вами? Сколько у вас получилось? А? 300? А, нет, у вас перекачка произошла. Ладно. 303 700. Проверьте, пожалуйста. 33 700. Так, хорошо. У всех остальных получилось 33 700? Точно получилось? Не получилось. Хорошо. Значит, из всего актива я проверяю только расчетный счет. Согласны? Согласны. Остальное вы не скажете, что у вас получилось. А, дальше. А валюта баланса 450 200, как вы мне и сказали, правда? Давайте посмотрим. откуда эти средства возникли или появились. Назовите мне, пожалуйста. Из уставного капитала от учредителей вы получили 415 тысяч средств. Вы получили? Да. Хорошо. За счет прибыли. Ура! 10200. Получили? Нет, да? 10200. Так, 10200. Поправьте, это правильное число. Пока только правим. Пока формально правим. 10200. И одолжили 25 тысяч. И валюта баланса 450 тысяч 200. Отсюда мы понимаем с вами, даже если у нас с вами сошлась валюта баланса, вполне вероятно, что мы допустили ошибку. Из-за чего? У нас метод двойной записи. Просто вы кинули одно и то же число неправильное. По дебету одного счета, по кредиту другого счета у вас сошлось. Я думаю, что у вас перекачка произошла между кассой и расчетным счетом. Вот у вас, если вы ошиблись. А для этого мы с вами проверяем, как вы мне назвали. В основном это два счета. Расчетный счет и прибыль. Правда? Не то, что сказали. Расчетный счет и прибыль. Давайте посмотрим расчетный счет вначале. По дебету расчетного счета у вас проходят такие суммы. Я зачитываю, а вы, пожалуйста, проверяйте. А я сейчас то же самое покажу нашим дистанционным слушателям. Итак, посмотрите, пожалуйста, по расчетному счету. Две первые операции. 150 тысяч, 150 тысяч. А пока, если у вас не получилось, только правьте, что неправильно. Потом свое внимание обратите к условию. Поняв или не поняв, потом уже будем разбираться. Пятая операция. 95 тысяч. Шестая операция. 15 500. Восьмая операция. 60 тысяч. Девятая – 8800. Тринадцатая – 27 тысяч. Получили на расчетный счет обратно свой займ, который у вас было одолжили, 25 тысяч и 2000 проценты. А дальше – шестнадцатая операция – 7400. Семнадцатая – 13 тысяч. В результате на расчетный счет было зачислено 526 700. С расчетного счета банк списал по нашему поручению три вторые операции. 60 тысяч, 11 тысяч, 20 тысяч. Пятая операция – 45 тысяч. Седьмая – 25 тысяч. Четырнадцатая – 60 тысяч. Отдали сумму основного долга. Четырнадцатая – 2 тысячи заплатили проценты. Все получилось? В результате что у вас получается? 526 700 банк зачислил. 223 тысячи банк списал. На расчетном счете осталось 303 700. Все успели проверить? Если вы нашли свою ошибку у тех, кто пока поднимал руку, то вы, пожалуйста, свое внимание обратите к условию. Если вы сами разберетесь, почему так, ура! Если нет, то после занятия ко мне подойдите, пожалуйста, своими тетрадками, чтобы я время остальных не теряла, хорошо? Итак, если вы не разобрались, из-за чего эта ошибочка произошла, почему так, то, пожалуйста, ко мне подойдите обязательно. Дальше посмотрите, пожалуйста. Некоторые сказали, что у вас ошибка в прибыли. Посмотрите, пожалуйста, по кредиту у вас формируется прибыль. Четвертая операция – 4500. Пятая – 25 тысяч. Седьмая – 2 тысячи. Девятая – 1300. Двенадцатая – 1400. Семнадцатая – 2 тысячи. Всего прибыли 36 200. Мы понесли убытки, которые отражали по дебету. Десятая операция – 19 тысяч. Четырнадцатая – 2 тысячи. Пятнадцатая – 5 тысяч. Убытков – 26 тысяч. 36 200 – прибыль. 26 тысяч – убытки. Разница – 10 200. Положительный финансовый результат – прибыль. Все понятно? Все нашли свои ошибочки? Посмотрите, пожалуйста, кассу, да? Потому что у вас ошибочка, я вам оставлю, ладно? Да. Формальная ошибка, по идее, да? Формальная ошибка. На проценты, ясно. И в силу того, что вы посчитали проценты, потому что мне, допустим, неправильно, но при этом отразили проводкой по дебету одного кредита другого, у вас сходится валюта баланса, но при этом внутри неправильно. Все ясно? Это было ваше первое задание. Дальше ваше второе задание. Мы сейчас проверим второе задание, а кто-нибудь из вас обязательно вспомнит и напомнит мне, что я вас еще не отмечал, ладно? Потому что вы иначе идете неотмеченными, что очень плохо для организации. Так, итак, давайте посмотрим с вами ваше второе задание. Придется мне у вас пока забрать, а потом я снова заберу. Ладно, нашли свою ошибочку. Хорошо. Значит, вот я просила вас, чтобы мы перед занятием в перерыве записывали на доске эти задания для того, чтобы нам на занятии время на этом не терять. Поэтому давайте посмотрим с вами. Вот наши замечательные друзья, которые мы с вами вместе учимся, да, они вот пришли пораньше и нам вот это все замечательно сделали. А мы с вами только проверяем. Итак, посмотрите, пожалуйста. Так, значит, я комментирую, а вы смотрите, пожалуйста. Я комментирую, вы смотрите. Посмотрите, пожалуйста. Мы с вами начинаем только деятельность. Значит, формируем уставный капитал. Я вот сейчас медленно, так, рублено, да, скажем такими фразами, с тем, чтобы вот как бы систематизировать, да? Итак, алгоритм ваших действий. Первое, вы говорите, мы формируем уставный капитал. Уставный капитал – это источник получения средств. Раз источник – счет пассивный. Раз пассивный – он увеличивается по кредиту. Уставный капитал – счет 80. И вы видите, что вы по кредиту счету 80 сформировали уставный капитал долями учредителей на сумму 30 тысяч и два раза по 150 тысяч. Заявив из этого источника, мы получили деньги в кассу 9.50 и деньги на расчетный счет 9.51. Первая понятная операция? Понятно. Вторая операция. Вторая операция. Мы с вами потратились. Деньги ушли с расчетного счета, но при этом получили оборудование, холодильник, товар. Поэтому мы сказали себе, три суммы ушли с расчетного счета. Итак, три суммы ушли с расчетного счета. 60 тысяч, 11 тысяч, 20 тысяч. По этой операции, если примитивно ее трактовать, мы поменяли деньги на другие активы. Были деньги на 60 тысяч, теперь основное средство. За 11 тысяч мы сами купили холодильник, стоимость условная, как мы понимаем, да? И 20 тысяч было заплачено за товар. Обратите внимание, и по дебету суммы, и по кредиту, это все активные счета. Поэтому трансформация происходит только в активе. Один активный счет уменьшается, расчетный счет, другие активные счета увеличиваются. В результате валюта баланса сохраняется. Значит, как только непонятно, сразу руку, пожалуйста, чтобы я понимала, получил сигнал. Третья операция. Внесены в качестве взноса поставленных учредителями автомобиль и вычислительная техника. У нас такая операция была уже в первом пункте. Мы ее начали разматывать с пассива. Давайте сейчас начнем, извините, с кредита. Давайте начнем с дебета. И я спросила себя, ты что получила? И ответила, я получила автомобиль и вычислительную технику. Это два объекта основных средств. Как средства, счета активные. А раз активные, то мы их оприходовали по дебету. И спросили себя, а откуда получили это добро? И сказали себе, из уставного капитала, счет 80-й. Сколько стоит? 40 тысяч и 19 тысяч. Третья операция. Понятно. Четвертая операция. В четвертой операции мы с вами продали товар покупной стоимостью 11 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, допустим, во второй операции мы оприходовали товар, на склад положили на сумму 20 тысяч. Часть этого товара, посмотрите, пожалуйста, часть этого товара мы списали. 11 тысяч. Отгрузили нашему покупателю стоимость 11 тысяч, но при этом мы с вами продали в кредит, как написано было на вашей третьей страничке, в условии. И мы сказали себе, товар-то мы лишились, но денег не получили. И у нас по дебету возникла дебиторская задолженность на полную сумму отгрузки 15 500. Как сторговали-то? С прибылью. Показали мы кредит 99-го счета. Все успели? Скажите, пожалуйста, вы с последних парт не хотите на первый перебраться, потому что уже очень далеко. Удобно? Смотрите, можно пересесть в любое время. Главное, чтобы вам удобно было. Итак, пятая операция. Куплен товар в кредит. Смотрите, мы купили товар за 70 тысяч. Сказали себе в кредит, значит, не заплатили. И поэтому, раз мы товар получили, а денежки еще не отдали, у нас по кредиту возникла кредиторская задолженность. А мы с вами договаривались условно в начале все партнерские взаимоотношения учитывать на счете 76. Этот товар мы продаем за 95 тысяч. Выручка 95 тысяч, а списание-то 70. И поэтому, если мы товар оприходовали за 70, то мы эту партию списали со склада стоимостью 70. Что мы сделали, по идее, в этой торговле? Да мы товар поменяли. Товар поменяли на другой актив, то есть деньги. Но при торговле мы же получаем-то выручку как бы с походом, да? То есть получаем мы с прибылью. По идее, ваша прибыль, ваша выручка 95 тысяч покрывает покупную стоимость и покрывает вашу прибыль, соответственно. Дальше. Мы эту выручку из кассы берем, положили в кассу по дебету, взяли по кредиту 95 тысяч и отправляемся на расчетный счет, дабы сдать эти деньги. А я вам буквально на следующем занятии буду рассказывать документ, который называется «Объявление на взнос наличными». Вот под эту операцию, но это будет немножечко позже. Дальше. Денежки лежат на расчетном счете. Мы с расчетного счета их списываем. По дебету оприходовали, по кредиту списали. Почему мы их списали? Да мы платим нашему контрагенту, вот этому 76-му. Мы частично оплачиваем наш долг. Поэтому, когда получили товар в сумме 70 тысяч, у нас возникла кредиторка на 70 тысяч. С расчетного счета частично заплатили. Уменьшаем по дебету кредиторскую задолженность. Вам пятое понятно? Да? Операция шестая. В операции шестой на расчетный счет поступило 15 500 от вот этого дебитора, который у вас проходил по четвертой операции. Видите, у вас по дебету возникла дебиторская задолженность. Товар отдали, денег не получили в момент перехода права собственности. У вас возникла дебиторская задолженность. Прошло время. Вы эти деньги, 15 500, получили от вашего контрагента. И вы закрываете его дебиторскую задолженность. Вот типичная дебиторка возникает по дебету при отгрузке, гасится по кредиту, когда получили деньги. Операция седьмая. Операция седьмая. С расчетного счета мы одолжили 25 тысяч нашему заемщику, но с процентами сказали, а ждем от тебя 27. И поэтому, когда мы с вами с расчетного счета заплатили ему 25 тысяч, перечислим эти деньги, то мы у себя зафиксировали наши ожидания дебиторской задолженности 27 тысяч, из которых 2 тысячи будет являться через некоторое время, в общем-то, нашей прибылью. Я почему так сказала? Потому что я уже говорила, я немножко упрощаю на первых занятиях. Мы с вами пока еще не знаем счет 91-го, прочие доходы. Но потом обязательно его введем. Пока рановато. Дальше. Операция восьмая. В операции восьмой мы одолжили в банке деньги. То есть мы получили кредит. 60 тысяч. Сейчас, секундочку. 60 тысяч банк зачислил на расчетный счет. Мы сказали себе, задолжали. у нас в этот момент возникла кредиторская задолженность. От чего? Мы в банке деньги получили, а для банка ничего в ответ полезного не сделали. Поэтому в данном случае он наш кредитор. Все понятно? Понятно, хорошо. Операция девятая. В операции девятой мы с вами отпустили товар. Так, две секундочки, пожалуйста. Я сейчас немножечко спущу экран. Итак, операция девятая. В операции девятой мы списали товар стоимостью 7500. От чего это мы его списали? Да продали. При продаже, если примитивно трактовать, мы меняем товар на деньги. И поэтому товар, который у нас висел на складе стоимостью 7500, мы продаем за 8800, извлекая из этой операции прибыль на сумму 1300. Успели, да? Дело все в том, что у вас написано, продан товар, на расчетный счет поступило 8800. То есть деньги уже получили вы на расчетный счет. Дальше. Операция десятая. Ну, вот я пока здесь как бы мена, да, товара на деньги, вот примитивно, если говорить. Операция десятая. В операции десятой мы списали вычислительную технику в результате чрезвычайной ситуации. Где у нас возникала эта вычислительная техника? Смотрите, в операции третьей. Ищем, вот она. Мы оприходовали эту технику стоимостью 19 тысяч. Пока она у нас работала в организации, она у нас висела по дебету. Теперь мы лишились. А раз мы лишились, то мы ее списали. Сказав, была техника, теперь сплошные убытки, которые уменьшают нашу прибыль, соответственно. Дальше. 11-я операция. По 11-й операции мы получили офисную мебель на сумму 21 тысяча. Откуда, спросили себя, какой источник? Уставный капитал. Поэтому получили основные средства из уставного капитала. Бухгалтер, зная счет 75-й, обязательно введу его в теме уставный капитал. Это счет учредителей. Пока я показываю условную задачку, правда? Так, итак, это была 11-я операция. Дальше, 12-я операция. В 12-й операции мы купили товар за 6 тысяч рублей, заплатив сразу деньги из кассы. Все в активе. Товар получили, денег лишились. Для чего купили товар, если мы торговлю продавать? И поэтому, купив товар за 6 тысяч рублей, мы его со склада отдаем, лишаемся права собственности на этот товар, и при этом в данном случае мы у себя фиксируем дебиторскую задолженность на сумму 7400, это продажная стоимость. То есть продали с прибылью. Операция 13. На расчетный счет получили 27 тысяч. Смотрите, от вот этого заемщика по 7-й операции. Он заплатил нам основной долг и проценты. Успеваем. Операция 14. По операции 14 мы возвращаемся к операции 8. А именно, обратите внимание, операция 14 – обратная ситуация. Мы получили деньги на расчетный счет и задолжали банку. Мы с расчетного счета погасили 60 тысяч. Кому заплатили? Банку. Типичная кредиторская задолженность. Однако с расчетного счета мы же заплатили не только 60 тысяч, а закрыв основной долг, мы заплатили еще проценты. За счет чего? Какого источника? За счет прибыли, да, из прибыли. То есть понесли расходы, убытки. Операция 15-я. На расчетный счет получили 7400 от вот этого дебитора из 12-й операции. Когда мы отпустили ему товар, он стал нашим дебитором, ведь тогда он не заплатил. Теперь мы от него деньги получили и сняли дебиторскую задолженность. Возник долг, погашен долг. Успели, да? А, это 16-я. Это 16-е. 16-е. А давайте я быстренько запишу 15-ю операцию. Так, все поняли, да? Это 16-е. А, да? 14-м, понятно. Дело все в том, ну, вы правы совершенно, когда я буду рассказывать тему кредиты, я буду показывать метод начисления. Я пока показываю очень упрощенно. А именно, мы с расчетного счета заплатили две суммы, 60 тысяч и 20 тысяч. 60 тысяч закрыл основной долг, а 2 тысячи, то, что мы заплатили процентов, это наши понесенные расходы, которые в результате лягут на наши убытки, то есть на уменьшение нашей прибыли. А вот так, как вы говорите, это совершенно правильно. Тогда мне нужно было дать вам еще одну строчку. Вначале начислено, потом заплачено. Давайте с вами пока оставим это до темы кредита и займы, которая будет на 16-м занятии. Я очень подробно вам расскажу. Дело все в том, здесь настолько много всяких упрощений, что одним больше, одним меньше. Потому что если говорить про кредиты, у нас же есть еще специальный алгоритм, как считаются проценты под налогообложение и так далее. Я вам еще много чего не рассказала. А какая у нас здесь цель? Мы с вами просто отрабатываем правила двойной записи. Поэтому, да? Поэтому я немножечко упрощаю, я делаю это совершенно намеренно, с вами говорили об этом. Так, теперь 15-я операция. Посмотрите, пожалуйста, 15-я операция, мы забыли здесь записать, поэтому я запишу ее вот сюда вот. Мы, с одной стороны, увеличили уставный капитал на сумму 5000 рублей. И сделали это за счет прибыли, уменьшая ее. Так, 16-ю уже проверили. А, вот она, 16-я еще. 17-я операция. По 17-й операции мы с вами продаем холодильник. Я обращаю ваше внимание, мы не торгуем холодильниками, мы не магазин электротовары. Поэтому в данном случае для нас это не товар. И если мы с вами этот холодильник оприходовали за основное средство и висит на 0,1 счете, то мы списываем его, продаем его как основное средство в данном случае. Поэтому вы списываете не 41-го, правда, а вы списываете ваше основное средство, вы его продаете. Итак, 11 тысяч вы списали основное средство. И при этом сказали себе, ну надо же, как хорошо продали-то за 13 тысяч. То есть, получив деньги в кассу 13 тысяч за то, что было 11, мы получили с вами прибыль на разницу 2000 рублей. Дальше, из кассы взяли эти деньги, 13 тысяч, и благополучно сдали на расчетный счет. 9.51. Все понятно? Все понятно. Если вопросов нет, знаете, что нужно, когда вы столь достойно ответили, и вы что достойно ответили, что нужно сделать? Значит, вы вдвоем, вместе со мной, руку вот так положили на головку, вот так погладили себя и сказали, всегда знала, что гениальная, на такой же степени. Это я о чем? За каждую свою победу вы должны себя гладить по головке и говорить, гениально, гениально. Потому что никто, кроме вас, вам об этом на предприятии не расскажет. Ни директор, ни инспектор, ни пенсионный фонд, ни ваши учредители и так далее. Поэтому сами себя погладили, сказали, молодец. Ну, а мы с вами сейчас заканчиваем проверку домашней работы. И я отмечаю вас. И мы продолжаем. Так, Жизяк здесь, Гриценко здесь, Кучаева здесь. Это наши слушатели в режиме вебинар. Амеличева здесь. Воронин здесь. Гусарова здесь. Гангазов Антон Николаевич здесь. Гангазов Олег Николаевич здесь. Ефимова здесь. Загорулькина здесь. Катунина здесь, Ковалева здесь, Так, Кузьмичев, Леонтьева, Лыгина, Мелкумян, Остапенко, Потапова, Рыжков здесь. Самохина, Ситникова, Ситниковой нет, Соловьева, Толпекин, Трошкина, Трошкина нет, Тюрина, Утюшева, Филюшкина здесь, Халецкая здесь. Значит, у меня к вам такая просьба. Мы должны обязательно правильно заполнять журнал, чтобы мы здесь с вами всех присутствующих учли. Но очень часто вы запаздываете с работы, не отпускают там и так далее. И я некоторых забываю отмечать, потому что каждый раз поднимать журнал, прерываться и так далее. Поэтому очень вас спрашиваю, если вы запоздали, то ко мне либо в перерыв, либо после занятий подойдите, чтобы я вас отметила, потому что наши менеджеры часто обзванивают вас, интересуются, чего вы не ходите на занятия. Может, преподаватель вас разгой бил там или еще что-нибудь, да? А, вот. А дело-то не в этом. Все такое будет конфуз. Вы дома сказали, что на занятии, а вам позвонили, и выяснилось. Поэтому, пожалуйста, не подводите себе. Шутка. На мой взгляд, очень удачная для того, кто вооружен. Я стираю с доски, и мы с вами продолжаем. На сегодняшнем занятии будет роздан только один лист. И то в этом одном листе нам нужен только план к нашему занятию. План к нашему занятию, потому что занимаемся мы темой сегодня первичные документы. А раз тема первичные документы, перед вами зеленая брошюрка ваша или там салатовая. Первичная документация. Поэтому тетрадочки рабочие можно убрать, если они вам не нужны, чтобы не мешали. Мы к ним не возвращаемся больше, только в первые там 20-30 минут при проверке домашней работы. Ой, ура. Значит, если вдруг нет ваших соседей, которых вы знаете, можете им передать, то можете брать на них листы, в дальнейшем то же самое, как хотите. Можете не брать. Итак, я выдала лист нашей вот полистной раздачи для слушателей режима вебинар. Это страница 13 или лист 13. Там дается план к теме. А мы с вами готовы занять следующим образом. Перед нами лежит план к этой теме, и перед нами лежит брошюра «Бухгалтерские документы». Итак, брошюра «Бухгалтерские документы». На повестке дня у нас с вами следующие вопросы в этой теме. На эту тему у нас будет занятие с небольшим, где-то примерно полтора занятия будет на тему «Первичные документы». Итак, первое – это виды первичных документов. Это на странице второй брошюры «Бухгалтерские документы» мы увидим текст. Второй вопрос будет «Банковские документы». Со ссылками на страницу вы наблюдаете. Третий – это «Кассовые документы». Итак, откройте, пожалуйста, сразу вторую страницу брошюры «Бухгалтерские документы». Так, ну и пока от брошюры оторвемся. Итак, смотрите, что получается. Я в плане вам дала всего три вопроса. Общие требования, касса, банк. На самом деле, тот, кто работает в бухгалтерии, и даже если вы не работаете в бухгалтерии, то вы знаете, на этом документы не заканчиваются. Они только начинаются этими вопросами. Почему же я так дала? А я же сказала, что мы идем очень постепенно. Наш курс рассчитан на бухгалтеров, которые только тарят свой путь в бухгалтерском учете, начиная свою деятельность. Поэтому первое, что должен знать начинающий бухгалтер, это общие требования, нормативные документы по этому поводу, а дальше касса банк. Далее, в теме «Устав на капитал» я буду вам рассказывать об учредительных документах. В теме «Основные средства» будет специальный вопрос только про первичку. В теме материала будет специальный вопрос только про первичку. Когда будем говорить про заработную плату, там будет выдаваться ведомость на заработную плату и так далее. То есть вы понимаете, для того, чтобы я лучше могла структурировать информацию, я в каждой теме выделяю специальный вопрос в этой теме, первичка по этому поводу, понятно. Но первое, что начинаем, это общие требования касса банка. Итак, основанием для отражения любой информации, а мы с вами просто можем следить по нашему конспекту, а я просто буду больше широко комментировать эти вопросы, которые у вас там приведены. Так вот, основанием для отражения информации на счетах учета являются первичные документы. Итак, являются первичные документы, которые фиксируют любую проведенную операцию. С первого занятия я травмировала вас лозунгами, если помните, висящим за главного бухгалтера. Есть документ, есть операция, нет документа, ничего для бухгалтера не произошло. Начало любой системы бухгалтерского учета – это первичные документы. Какие? Буквально с первого дня бухгалтер встретится с приходными, расходными, кассовыми ордерами, с платежными поручениями, с чеками, с объявлениями с наличными, авансами, отчетами и так далее. Не с тем числа. И вот умение составить свои документы в своей бухгалтерии и умение править правильность документов, составленных нашими контрагентами, является азбукой бухгалтерского учета. Зачем же надо бдить, что надо проверять? Могу сказать следующее. Если вы спуститесь ниже по вашей второй страничке, то вы увидите, что все виды первичных документов стандартизированы. Формы первичных документов и краткие сведения по заполнению утверждены постановлениями Госкомстата Российской Федерации. Поэтому, если вы хотите что-то выделять, если у вас есть маркеры текстового делителя, то можно выделить стандартизированные. Это очень важная вещь, из-за чего? Мы не имеем права придумать свои документы, если Госкомстат их уже придумал. Вот если форма унифицированная, то мы свою не придумываем. Давайте я покажу, где это видно. Давайте для начала мы с вами просто мельком погуляем по этой брошюрке. Поэтому просто будем быстро открывать странички и смотреть только те позиции, которые нам сейчас важны. Я предлагаю открыть вам страницу 56-ю. А? Что вас нету? Нет, все уже отмечено. Ну, видимо, знает этот документ или не актуально для слушателя. Так. Итак, смотрите. Страница 56-я. Написан документ «Накладная на отпуск материалов на сторону». Когда документ применяется? Представьте, пожалуйста, вы в свое время купили партию материалов, на склад положили, а они у вас что-то завалялись, залежались. То ли вы сворачиваем производство, то ли фирма ликвидируется, то ли у вас швейная отрасль и быстро изменчивая мода, и эти материалы потеряли актуальность в этом сезоне. Короче говоря, вы материалы решили продать. Я обращаю ваше внимание, что ваша фирма не торговая. Вы купили материалы для своего производства и решили продать их как материалы. И тогда вы отпускаете материалы по вот этому документу. А теперь, пожалуйста, посмотрите в правый верхний угол. Там дается ссылка на Госкомстатское постановление 71А. Нашли? Вот в этом постановлении зашита вся первичка по материалам. Вот если вы работаете в производящей сфере, и вам нужны документы первичные по материалам, это туда. Все шаблоны, они там. А теперь посмотрите, пожалуйста, в этой брошюре бухгалтерские документы. На страничку подальше пройдем, на страничку 60, первую. 61-я страница. Перед вами документ, который называется «Товарная накладная». Вот это уже совершенно другая ситуация. Это ситуация, когда вы работаете в торговле. Итак, это ситуация, когда работаете в торговле. Итак, посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, наверх, в правый верхний угол вы находите постановление 132-е. Вот это постановление, вы можете найти все шаблоны, рыбы, я не знаю, как это назвать, так сказать, первичку по товарным операциям. Вот если ваша фирма торговая, то туда. А теперь давайте с вами пойдем немножечко вперед. На страницу 46-ю. Мы очень подробно будем изучать документ. 46-я страница. Мы очень подробно будем изучать этот документ, когда будем учиться приходовать и списывать материалы. Посмотрите, пожалуйста. Взгляд в правый верхний угол. 7-е постановление. Вам нужен документ по объектам ОС? Туда. О приходовании, о списании, модернизация, ремонт, перемещение, все туда. Там вы найдете этот документ. 46-я страничка. Давайте с вами вернемся в начало, хотя бы на 21-ю страничку. 21-я страничка. Итак, на 21-й странице находим приходно-кассовый ордер. Приходно-кассовый ордер имеет две дубляжные части. Левая на фирме остается в организации, а правая квитанция отдается вносителю денег. В основном. Или в другие места, которые я буду рассказывать немножечко попозже. Это подкрепляется. Пока же обратите внимание, пожалуйста, на наш документ, а именно левую часть. Там вы находите в правом верхнем углу ссылку на 88 постановление. Вам нужны документы по кассе? Туда. Так, понятна ситуация? Таким образом, мы понимаем с вами, что Госкомстат – это та организация, которая регламентирует форму документов первичных по всем областям нашей деятельности, кроме банка, правда. Потому что для банка это Центробанк. Да, о котором будем тоже сама немножечко позже говорить. Таким образом, что я хотела бы здесь сказать. Вот по каждой операции существует свой вид первичного документа. И менять документы, заменять их нельзя. Если Госкомстат сказал, что вот так вот, то таким образом мы и с вами делаем. Важность первичного документа могу проиллюстрировать следующим примером. Представьте, пожалуйста, перед вашим взором бухгалтерская пирамида. Нарисовали перед взором пирамидку. В основании пирамиды заложена вся ваша первичка, все ваши кассовые, банковские, товарные документы. В этих документах зашита информация о том, что произошло. На этом фундаменте бухгалтер выстраивает тело вашей бухгалтерской пирамиды из проводок. А сверху эту конструкцию вершит, как апофеоз вашей деятельности, бухгалтерский баланс. Приходит налоговый инспектор с документальной проверкой и вытягивает нас из нашей основной пирамиды документ, рассматривает вначале, потом крутит перед носом бухгалтера и говорит, а он у вас матушка или батенька, неправильно оформлен, что с вашим балансом? Он рушится, вы поставили его на шаткий фундамент. Поэтому глубоко неправы те бухгалтеры, начинающие, которые выучили проводки и считают, что самое главное – это трепетно проводку записать правильно. Нет, самое главное – это записать правильную проводку на основании правильного документа, потому что проверка у нас с вами документальная, и первое, что шерстят, это первичные документы, соответственно. Однако обращаю ваше внимание, что не ко всем документам Госкомстат руки свои приложил. У нас есть документы вольные, в которых Госкомстат не касался. вы никогда не увидите унифицированной формы акта о выполненных работах, оказанных услугах, но нет в природе. Вы никогда не увидите унифицированной формы счета, нету таких. Если вы хотите, можете заглянуть на 60-ю страничку. Итак, в нашей брошюрке 60-я страничка. На 60-й страничке вы находите документ, который называется «Счет на оплату». Счет. И заглядывайте в правый верхний угол. Он пустой. Эта форма не унифицированная. Поэтому, если форма унифицированная, нельзя менять. Если форма не унифицированная, можете рожать свои формы на вашем предприятии. Но при этом нужно понимать, что в любом случае документ будет тогда иметь юридическую силу, когда там будет 7 реквизитов, регламентированных законом о бухгалтерском учете. Поэтому с вами на второй странице этой брошюры спускаемся вниз под горизонтальный пробел и находим 7 реквизитов, регламентированных законом о бухгалтерском учете. Итак, 7 реквизитов, которые регламентированы законом о бухгалтерском учете. Вы их разглядываете, а я их, соответственно, комментирую. Первое. Наименование документа и его код. У любого документа должен быть наименование и код. Если это госкомстатский документ. Если это ваш вольный, рожденный на вашей фирме, там кода не будет. Или может не быть. Потому что вы можете закодировать своей нумерацией, но можете этого и не делать. Посмотрите, пожалуйста, на 21-ю страничку, мы там уже были мельком. 21-я страничка, еще раз, да? 21-я страничка, пожалуйста. И поднимаемся мы с вами над постановление 88. Видите, там написано унифицированная форма номер КО1. Нашли? Так вот, смотрите, все приходные кассовые ордера имеют код формы номер КО1. Если вы заглянете на 22-ю страничку, то вы такой же видите документ, правда? На другую сумму, другое содержание, но название такое же, приходный кассовый ордер. И там вы наблюдаете тоже КО1. Но если, допустим, вы уйдете куда-нибудь на 31-ю страничку, 31-я страничка, то вы там обнаруживаете документ, который называется расходный кассовый ордер. И поднимаемся в правый верхний угол, и там написано унифицированная форма, номер КО2 обнаружили. То есть у каждого госкомстатского документа есть наименование и шифр, который соответствует этому названию. Поэтому если форма унифицированная, там будет этот шифр или этот код. Однако вспомните счет. Счет форма не госкомстатовская, поэтому там нет ни ссылки на это постановление, не ссылки на код, соответственно. А возвращаемся на вторую страницу. Дата составления документа. Дата составления документа. Обратите внимание, пожалуйста, что любой документ должен иметь дату, иначе он теряет адресность во времени. Непонятно, к какому интервалу нужно отнести ту или иную операцию. Я обращаю ваше внимание, что в законе о бухгалтерском учете, который я цитирую все вот это вот, написано только дата составления документа. Однако, на какой странице вы не были бы, хотя бы 21-й, где мы там уже были, в любой форме госкомстатской есть специальный реквизит. Номер документа и дата составления. Обнаружили? 21-й или любая другая. Номер документа и дата составления. И вот бывает так часто, и вы мне подтвердите, что тот, кто документ составляет, он, допустим, написал дату. Хочет номер написать документа и думает, сейчас я номер напишу и вобьюсь в прокрустово ложе нумерации. Потом что, подтасовать надо, не получится. И пишет. Что это у нас такое? Без номера, видели, да? Многократно. Так вот, очень часто проверяющие это не хотят кушать. Они говорят, форма унифицированная, и реквизит должен быть заполнен. Дело в том, что закон о бухгалтерском учете, я говорил, безумно старел. Он от мохнатого 96-го года. Его все время хотят поменять, но все никак. Кстати говоря, вот только недавно журнал «Главбух» наш написал, что уже проект есть нового закона о бухгалтерском учете, поэтому опять ждем. Но пока мы ждем, мы на старой редакции. И у нас старая редакция говорит, дата документа, там номера нету. Дело все в том, что закон об учете 96-го года, а форма унифицирована 98-го года. То есть они более поздние. И в данном случае, когда налоговики приходят к вам на предприятие и находят у вас много чего интересного, когда можно взять штрафы, они не полезут в ваш без номера. Ладно, мелочок всякой заниматься-то и так есть чего взять. Если они приходят на ваше предприятие, а там все прекрасно, ананасно, вот не к чему придраться абсолютно, то мы с вами взрослые люди понимаем, ни один здравомыслящий налоговый инспектор не уйдет без ничего. Ясно. Они государевы люди. Они должны пополнять казну любым образом. Ошибки можно найти у любого предприятия. Поэтому они говорят, как у вас без номера? А, допустим, по этому документу у вас проходило 20 тысяч по расходу. 20 тысяч по расходу. А мы с вами вспоминаем, что если из доходов отнять расходы, то мы получаем налогооблагаемую базу по прибыли, правда? И поэтому получается следующее. Они хотят, например, взять с вас больше налога на прибыль. Что они говорят? Мы не принимаем какие-то расходы. И зачеркивают расходы, а вы эти 20 тысяч включили в свою расходную часть на совершенно законном основании. А они вам говорят следующее. У вас документ составлен не в соответствии с правилами. А у нас, в данном случае, расходы должны быть целесообразны, экономически обоснованы и правильно документально оформлены. А говорят, а у вас неправильно оформлены. Я еще раз говорю, никто не сказал, что они обязательно к этому придерутся. Да нет, пропускают и совершенно нормально уходят. Но если эта ситуация случится, то вы тогда о чем говорите? Закон о бухгалтерском учете ничего не говорит про номер. Он говорит только про дату в данном случае. А это наш документ первого уровня. Понятно. Поэтому пока мы можем на это ссылаться. Но лучше проверять, чтобы этого не было, чтобы лишней проблемы у нас с вами не было. Более того, представьте себе, пожалуйста, что здесь возможны всевозможные злоумышления. А именно, несколько экземпляров одной и той же накладной, требования, например, со склада. Дата стоит, номера нету. Можно кладовщика затребовать три раза одно и то же. По одному и тому же документу в разных экземплярах со склада. Или, наоборот, кладовщик будет в данном случае мухлевать. Поэтому, когда будет номер, это очень сложно сделать. Поэтому лучше, чтобы номер, конечно, был. Дальше. Третье. Наименование организации, от имени которой составлен документ. Ну, вы понимаете, что если у вас не будет названия организации, непонятно, кто в данном случае является субъектом права здесь. Кто составляет данный документ. Кому свои претензии вообще относить? С кем взаимоотносятся ваши контрагенты? На любой нашей страничке у вас написана фирма ООО «Орион». Когда вы решите первую задачу, вашу простенькую, эту вот сквозную, то я погружу вас в работу реальной бухгалтерии фирмы ООО «Орион». От начала регистрации до закрытия первого года. Это вот вторая ваша задачка. Там уже упрощений не будет почти. В любой учебничке будут упрощения, в любом случае. Не получается, как сам делишно. Но там в основном все вот реально, совершенно, насколько это возможно. И вот на основании домашней работы у вас сделаны брошюры «Бухгалтерские документы». То есть вся первичка, она по домашней работе. Потом будем ее разглядывать. И баланс должен сделать тоже по домашней работе. Дальше. Четвертое. Содержание хозяйственной операции. Итак, содержание хозяйственной операции. Относительно содержания хозяйственной операции. Здесь раскрывается объект документирования. Я могу изобразить следующим образом. Значит, я рисую на доске, а у наших уважаемых слушателей в режиме вебинар на экране то же самое. Итак, смотрите. Мы с вами, допустим, открываем журнал хозяйственных операций, да, там, за какой-то месяц. Это табличная форма, где есть специальные графы. Номер документа, дата, стоящая на документе, графа дебет, графа кредит и графа сумма. Ну, я кратенько вот так запишу. И в любой бухгалтерской программе есть обязательно графа содержательная, то есть содержание, где можно кратко означить, аннотацию записать. Неважно, где это находится, в конце, здесь в начале. Это же не имеет значения. Главное, что это есть, этот реквизит. Допустим, мы с вами находимся на 21-й страничке. Давайте я покажу вам, как, исходя из документа, можно проводку формировать. И дело все в том, что вот мы с вами в домашней работе писали наши бухгалтерские проводки по тему текста, который я сформировала. Да? А на самом деле к бухгалтеру, в бухгалтерии никто не подбегает и на ушко не шепчет. Товар поступил, деньги с кассы выдали. Поэтому в данном случае у бухгалтера не предложение, кто-то там его формирует, да? А он формирует по операции документ соответствующий, из этого документа формирует бухгалтерскую проводку. Давайте мы с вами на 21-й страничке. Смотрите, перед нами приходно-кассовый ордер, который имеет номер 5. Когда это делается автоматизированным способом, там просто цифра 5. Если мы ручным образом, то через 0. Потому что, когда мы нумеруем ручным образом, ведя учет, то с единицы по девяточку мы нумеруем через ноль, чтобы не было подтасовок. Потому что через ноль сложнее подтасовать. А так из единички взять все комбинации с единичкой и подложить туда, куда надо, соответственно, по вашим целесообразностям. Итак, пятый приходный кассовый ордер. Дата документа 10 ноября данного года. Увидели, да? Дальше смотрите. Как называется документ? Приходный кассовый. Какой здесь сразу будет код, шифр? 50-й касса. Приход по кассе. Это дебет или кредит? Дебет. Вот у вас уже есть одна позиция. Вы сказали, мы в кассу положили. Правда? Дальше. Дальше у вас в табличной форме есть сумма. Сколько в кассу положили? 63 тысячи. Вот ваши 63 тысячи. Дальше мы с вами спускаемся под табличку, вот эту стилизованную, и находим содержание операции. Стандартная форма приходного кассового ордера принята от. А дальше можно записать. Принято от Иванова, Петрова, Сидорова, Альфы, в нашем случае, от УАСОБИНБАНК через кассира Малахова Дарью Николаевну. То есть мы взяли деньги с расчетного счета и приходовали в кассу. Поэтому по кредиту проходит кредит 51-го счета. Так, это понятно? Это понятно. Содержание какое? Здесь можно просто аннотация, кратенькое содержание. Например, с расчетного счета или в кассу с расчетного счета. Сколько поля вашей программы хватит? Пока понятно? Пока понятно. И вот так операция происходит, первичный документ составляется, и на самом документе формируется проводка. Причем, когда вы работаете в бухгалтерской программе, то вы сформируете этот документ первичный, и программа запросит провести, вы откажетесь проводить. Тогда у вас не будет проводочка послана в журнал хозяйственных операций. Документ один будет. Но если вы скажете, да, мы хотим провести, так на основании этого документа бухгалтерская программа сформирует эту проводку без вас, без ваших интеллектуальных способностей даже по этому поводу, и бросит в журнал хозяйственных операций. Поэтому на подобные простейшие операции может стать клерков, которые ничего не знают про бухгалтерский учет почти. Правда? Прошло время, показал я вот так многоточие художественно, и мы с вами прошло время, и мы с вами заглянули в нашей брошюрке на страницу, идем дальше с вами, 31-я страница. И опять, вот сформировали вот подобный документ. На основании этого документа мы с вами формируем бухгалтерскую проводку. А именно, первая графа у нас, номер документа 14. Когда дело было 5 декабря, смотрим мы дальше, в реквизит этого документа 5 декабря. Дату составления. Дальше рассуждаем. Перед нами расходный кассовый. Раз кассовый, будет шифр 50. Раз расходный, то это кредит, правда? Поэтому мы с вами кредитуем кассу этим документом, скажет бухгалтер, на ту сумму, которая в окошечке стоит. В вашей табличке цифрами и по строке прописью. Итак, о чем скажет глазу бухгалтера опытного, и уже даже нас не очень опытных, это провод, полупроводка, так скажем, да, а именно 5 декабря из кассы выдано, куда-то делить, да, 4000 рублей. Мы с вами спускаемся под табличную форму и находим слово «выдать». Вот это стандартная форма «выдать», прям забита в расходном кассовом ордере. А дальше вот кому? Иванову, Петрову, Сидорову, Альфе, а в нашем случае для зачисления на расчетный счет. Правда? А дальше можно написать на расчетный счет, например. На расчетный счет. Ну и так далее. Вот такой журнал вставляется на месяц. Месяц проходит операция, и каждый день бухгалтер вставляет документы по этим операциям, а в каждом документе зашита информация о том, что произошло. И бухгалтер зашифровывает эту информацию через бухгалтерскую проводку, посылая ее в этот массив информации. И там происходит накопление всех операций, которые произошли. Это фиксация операций через бухгалтерскую проводку. Так, все понятно здесь? Теперь обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Вот у вас и в приходном, и в расходном, в табличной части, которую ваша программа сформировала, не просто 50-й, а 50-й.1. Обратили внимание? Поэтому и я здесь тоже хочу поправить 50-й.1. И здесь 50-й.1. Да, вообще-то 50-й. Это просто касса. Денежные средства. А в программе 1С, я же вам говорила, что субсчета, аналитика, это, в общем-то, вольности, да? Так вот, в программе 1С, 51, это рублевая касса. То есть, получено в рублях, выдано в рублях из кассы. А 52, например, валютная касса. Ну, валют-то туча разных. И поэтому можно дать аналитический признак. 50.2.доллары. 52-й евро, 52-й там тугрики, неважно совершенно. То есть 50-й касса, 2-й валютная, а дальше аналитика. Какой валюте? Все понятно? В лекциях никогда не пишут ни субсчета, ни аналитику. Обычно пишут в синтетическом учете. Но я очень часто использую даже аналитику для того, чтобы вас приблизить как можно более к вашей бухгалтерской программе, к вашей практической деятельности. Поэтому вы иногда будете видеть в субсчетах, в синтетических счетах, а иногда и в аналитике. Специально это делаю для того, чтобы вам более было удобно и понятно. А мы возвращаемся на вторую страничку. Все доброе. Так, итак, смотрите. Вторая страница, пятая, измерители операции. У вас написано, могут быть натуральными в единицах веса габаритов. Тонны, литры, метры, килограммы, штуки, коробки и так далее. Трудовые, человек-часы, денежные, рубли, копейки. Вот отсутствие измерителей в документах лишает его учетно-расчетной базы. И я могу показать это, если вы заглянете мельком на 61-ю страничку. 61-я страничка. Перед вами товар-накладная. Мы немножечко позже более подробно будем рассматривать этот документ. Грузоотправитель. Прямо верхний реквизит. О, Орион. Отгружается, спускаемся ниже, грузополучателю. ЗАО Омега нашли, да? По накладной 1 от 5 декабря данного года, спускаемся ниже, в табличную часть. Товар под названием X, вторая графа. В количестве, графа 10, 900. По цене, графа 11, 900 за. На общую сумму, графа 12, 810 тысяч. Если бы я вам не указала в графе четвертой, что это штуки, то мы не знали бы ни что там 900, ни за что 900. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что если кассовый документ – это денежный, рубли, копейки, то этот документ в комбинированных измерителях и натуральный, и стоимостный. Возвращаемся опять с успехом на вторую страницу. Итак, возвращаемся на вторую страницу. Шестой реквизит. Наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность ее оформления. И я кратенько написала вам. Первая подпись, многие из вас это очень хорошо знают, первая подпись принадлежит руководителю, директору, генеральному директору, президенту, ректору. Вторая – главному бухгалтеру. Как правило, право первой подписи определяется уставом предприятия и протоколом собрания учителей номер один, вот где избирается директор. А уже когда директор избран, то он назначает своим приказом главного бухгалтера. Так вот, для того, чтобы директор приступил к своим должностным обязанностям, нужно обязательно грамотно составить документы для того, чтобы он вступил в эту должность. Поэтому здесь бухгалтер должен, так сказать, выпечь следующие блюда. Первое, должен быть протокол собрания, общего собрания участников или учредителей. И вот в этом протоколе обязательно указывается, кого выбрали директором. На какой срок выбрали директором? И кто из учредителей будет подписывать с директором так называемый трудовой договор? Учредитель от компании, директор как трудовая единица, соответственно. Второй документ у вас будет трудовой договор, который будет составлен с директором, соответственно, подписан. Обязательно нужно обсудить его условия с участниками общего собрания. И обязательно нужно срок договор трудовой сверить со сроком по протоколу, который проходит, чтобы он не выходил за сроки, соответственно. И тогда новый директор свой договор подписывает со стороны работника, а один из учредителей или кто уполномочен собранием со стороны, соответственно, этой компании. И, наконец, третье – это приказ по личному составу. Например, в исполнении решения учредителя приступаю к исполнению обязанностей директора с такого-то числа. Поэтому получается, что у нас с вами три документа. Протокол общего собрания, трудовой договор и, соответственно, приказ по личному составу. И наш директор вступает в должность и своим приказом может вводить главного бухгалтера. Понятно. И вот эти лица и будут подписывать наши первичные документы. Однако здесь я хотела сказать следующее. Очень тяжелая ситуация возникала у нас еще вот буквально, там, я не знаю, полгода назад, наверное, где-то, в той ситуации, когда у нас был один учредитель. Вот если два, все здорово. Если один, совсем плохо было. Дело все в том, что, а ведь представляете, что получается, у вас все в одном флаконе, извините за грубое сравнение. Один учредитель, он же руководитель, согласно закону о бухгалтерском учете, он имеет право лично вести бухгалтерский учет, правда? Значит, он и бухгалтер. И для малого бизнеса он имеет право быть еще и кассиром. Понятно. Получается, что все в одном лице. И вот когда у нас учредитель, он же директор, то, к сожалению, Минздрав соцразвития длительное время высказывался по такому поводу, что с таким директором не составляется трудовой договор. И, соответственно, такому директору не проплачиваются всевозможные пособия. Считали и Минздрав соцразвития, и Роструд считали, что с директором таким нельзя подписывать трудовой договор, потому что он выступает, подпись, да, одна и та же, от предприятия, от работодателя, правда, и от работника. Он не имеет права подписывать две стороны, по идее. На самом деле, трудовой кодекс не делает таких ограничений. И вообще было бы глупо в такой ситуации. Значит, если их двое, то один может подписать, да? И в такой ситуации все замечательные преференции будут у него. А если один он во всех лицах, значит, он лишается всего. Более того, обратите внимание, пожалуйста, следующую конструкцию. Мы говорили с вами, что если из доходов отнять расходы, то мы получаем налогооблагаемую базу по прибыли. И с этой прибыли платим налог на прибыль. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, интересы любого предприятия нарастить вычитаемое, правда? То есть расход. Чем больше расход, тем меньше налог на прибыль фирма заплатит. Однако по главе 25 НКРФ, которая называется «Налог на прибыль с организацией», сказано, что оплата труда включается в расходы, снижающие прибыль налогообложения, только на основании трудовых договоров. И поэтому получается, что если с таким директором, черточкоучредителем, не подписать трудовой договор, то нет трудового договора, то мы платим ему зарплату, а она не ложится в расход. Понимаете? Расход на эту сумму не увеличивается, прибыль на это не уменьшается. Расходы несем, фактически, физически, а снизить прибыль не можем. Более того, Министерство развития высказывался, что если нет трудового договора, то даже если, вернее, даже если есть трудовой договор, простите, пожалуйста, есть трудовой договор, и он платит страховые взносы, то он не имеет права требовать исполнительного страхования про оплату больничных, по беременности и так далее. Из-за чего они считают, что это нарушение нормы права. Сам собой договор не подписывают. А кто это сказал? Он подписывает, с одной стороны, от предприятия, являясь исполнительным органом вашего предприятия, да? А с другой стороны, он подписывается, с другой стороны, как работник. Однако, слава тебе, Господи, вот несколько месяцев назад уже здесь поставлена жирная точка, Минздравсоцразвития изменил свою точку зрения, сказал, да, можно, и Фонд социального страхования сделал то же самое. По этому поводу есть специальные письма. Кстати говоря, приказ Минздравсоцразвития зарегистрирован в Минюсте, что уже хорошо. И ФСС сразу же подсуетился и ту же самую точку зрения выставил. Поэтому, если раньше директор, учредитель, например, женщина, которая выходила в отпуск временности родом, она не могла получить больничный из-за вот этой каверзы. А сейчас она, слава тебе, Господи, может получить больничный, если, конечно, проплачиваются фонды социального страхования. Это понятно. Так, эта ситуация ясна, поэтому сейчас поставлена жирная точка. Это очень частая ситуация, которая встречается на предприятии. Дальше посмотрите, пожалуйста. Личные подписи и расшифровки. В законе о бухгалтерском учете про расшифровки ничего не сказано. Однако в госкомстатских документах расшифровки есть везде почти. А раз они есть, то налоговики считают, что они обязательно, в данном случае, должны быть, и подписи должны быть расшифрованы. Вы извините, пожалуйста, на 21-ю страничку, чтобы посмотреть, где это. Нижний подвал. Видите? 21 страница, нижний подвал. Кто подпис? Главный бухгалтер, видите? Подпись и расшифровка. Вот так это делается. Понятно. А мы возвращаемся на вторую страницу. Документы заполняются. Спускаемся по седьмой реквизит. Документы заполняются. Работник бухгалтерии четко, разборчиво, однозначно, с использованием официального государственного языка. Итак, четко, разборчиво, однозначно, с использованием официального государственного языка. Относительно четко, разборчиво, это понятно. 96-й год, еще не все работали с бухгалтерскими программами. Сейчас все четко и разборчиво. Относительно официального государственного языка. У нас действует официальная деловая лексика, деловой стиль, который не предполагает бытовых слов и выражений при составлении первичной документации. Например, в акте сверки дебитор должен встретить фразу «Мы тут с пацанами, чтобы к тому должность жизни» совершенно неуместно. Поэтому лексика официально-делового стиля. Относительно государственного языка. В России государственный язык русский. И поэтому документы составляются на русском языке. Однако никто не сказал, что у вас не может быть инопартнера, предположим, да, и документ будет составлен на ином языке, чем русский. Да, конечно, это возможно. Тогда обязательно на отдельном листе должен быть приведен построчный перевод. Он заполняется в простой письменной форме, и можно не заверять у нотариуса, если сам договор не требует нотариального удостоверения. Поэтому в данном случае простая письменная форма этого перевода. А более того, обратите, пожалуйста, внимание, что вот Минфин еще в 2006 году высказывал по поводу того, кто должен переводить. Они считают, что могут перевести как профессиональные переводчики, так и ваши сотрудники. Это возможно. Другое дело, бухгалтер должен всегда делать так, как нужно фирме, но смотреть на все глазами инспектора, который приходит его проверять. То есть вот все, что мы делаем, глазами инспектора. А что они подумают по этому поводу? Поэтому в данном случае, если у вас будет заключен договор с вашими профессиональными переводчиками, то у вас должен быть договор и акт, который вы с ним подписываете, о том, что они эту работу для вас сделали и услугу оказали. Если у вас будут ваши сотрудники, то я бы чего-нибудь бы тут бы придумала бы. А именно, я просила бы у них свидетельство об окончании месячных курсов иностранного языка. И на вопрос, а могли ли работники переводить, я сказал, конечно, могли. И показал ксерокопию. И сказал, смотрите, они месяц изучали английский язык, аж могли, о чем речь. Это я шучу-то шучу. На самом деле, на все тут должна быть бумажка. А это, а вот, а это, а вот. Поэтому на все бухгалтер вставляет документы, тогда он спит спокойно. Идем дальше. Документы вставляются шариковой ручкой, чернилами, машинописным способом или на компьютере. Карандашом не допускаются. Что хотел здесь сказать? На самом деле не обязательно заставлять составлять документы компьютерным путем, а может делать и ручным путем. Никто это не, в данном случае не запрещает. Однако я обращаю ваше внимание, очень часто заполняют документы ручным образом тогда, когда нужно что-то довносить, например. Такие полуфабрикатные документы делают. А надо сказать, что согласно закону о бухгалтерском учете, я цитирую, документы составляются либо в момент совершения операции, либо непосредственно после его окончания. То есть не через день, не через месяц, а вот прямо в этот день, когда заканчивается эта операция. И поэтому, если в вашем документе разные части составлены в разные сроки, разные даты, и потом будет проведена экспертиза, что вы что-то довносили, то в такой ситуации у вас документ этот зарубят, если в данном случае по какой-то скользкой операции проведен этот документ. Поэтому что предлагают опытные люди? Они говорят, заполняйте документы черными гелевыми ручками. И подписывайте тоже черными гелевыми ручками. Из-за чего? Черный, понятно, почему цвет. Черный цвет не имеет столько оттенков, сколько синий и фиолетовый. Это понятно. Относительно гелевой ручкой, а вот гелевые чернилы, они тяжелее, а распознаются экспертизы на давность, чем шариковые. Поэтому, когда проходит экспертиза, гелевые ручки очень тяжело распознать, а в разные сроки это было или не в разные, или все было в один день. Поэтому вот можно воспользоваться таким советом. Если строки и графы не заполнены, то их прочеркивают. Ну, каким образом? Ну, наверное, понятно. Вот по строке можно прочеркнуть от, до. Вся строчка банковский, сейчас документ так заполняют. Если у вас подвал документа не заполнен, то большая буква Z очень часто заполняется. Это при ручном виде заполнения, потому что на компьютере там просто подводится под последнюю, так сказать, строчку таблицы и все. Если у вас клеточка, то прочеркивается клеточка, соответственно, в отчетности, например. И ниже посмотрите, у вас написано, что документ составляется в момент совершения операции или непосредственно после окончания. Однако вот здесь я хотел сказать следующее. Для того, чтобы в нашем бухгалтерском деле раньше времени не свихнуться, извините, то нужно очень взвешенно читать нормативные документы. Что они нам там пишут и предлагают. Потому что иногда бухгалтеры знают, невозможно не во время совершения операции, либо сразу после операции оформить документ. Например, если деньги выдаются из кассы, ну, конечно, сразу. Вот те деньги, вот те документ. Товар отгрузили, накладная. Но представьте, пожалуйста, такую драматическую ситуацию. Потемневшая комната вашей бухгалтерии. Все с опаской прильнули к окнам. За окнами свирепствует ураган. Внезапно под жуткий женский крик срывается и пролетает крыша цеха номер 6 мимо окон вашей бухгалтерии. Главный бухгалтер орет зам главному бухгалтеру, перекрывая рев ветра. Клад Петровна, быстро зафиксируйте. Скрежет 01 в 99-го. Вы себе представляете, что по пролетающей крыше кто-нибудь проводки конструлил? Или, в данном случае, документы формировал сразу. Понятно, что пройдет время, мы комиссию разрешим на крышу. Те ребята посмотрят, что там делать с этой крышей. А уж потом, может быть, и вот так будет, не знаю, но не сразу. Поэтому в данном случае, когда документ у нас должен быть? На момент прихода налогового инспектора. А мы с вами смотрим третью страничку. Банковские документы. Не имеют права, нет, не имеют права. Пусть проводят экспертизу. Если заставят вас эксперт проводить и не выиграют, будут платить. Правда, с них требуют деньги? Понятно, сложновато. Так, итак, банковские документы. В процессе хозяйственной деятельности между предприятиями, учреждениями, организациями налаживаются хозяйственные связи. Они оформляются и закрепляются так называемыми хозяйственными договорами, согласно которым одно предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, а другое за все это по полной платит. У предприятия возникают разные взаимоотношения не только с контрагентами, но и с сотрудниками по поводу заработной платы, материального ущерба, с бюджетом, налоги платим, они иногда возвращают, ну и так далее. Однако здесь нужно понять следующее. Это очень важный момент. Между предприятиями, у вас это написано примерно там пятая строчка где-то, между предприятиями, учреждениями, организациями расчет производится безналично. Поэтому можно выделить слово в безналичном порядке. Итак, между предприятиями, учреждениями, организациями расчеты безналичные. Почему это так, наверное, понятно. Ваша организация, покупатель, приехала ко мне, продавцу, с большим мешком денег, допустим, если не было ограничений по личным расчетам. Мы с вами вступили в преступный сговор. Полмешка оприходовали в кассу, показывали книги провели, а полмешка промеж себя распределили. Лично я свою четверть, верхний, левый, я считала и сунула. Потому что при наших взаимоотношениях из государства никто не присутствует. Из-под ока государства утечет выручка, а с нее платятся налоги. Поэтому государство задумалось, затылки почесало, и между рассчитывающимися серединочку поставил третьего – банк. Теперь, когда одна организация должна платить другой организации, она приходит в банк, а не с мешком денег едет. Приходит в банк с документом и поручает банку с расчетного счета списать энную сумму. Банк списывает, эта сумма проходит по внутреннему банковскому документу. Называется банковская выписка. В банке остается. Когда деньги доходят до другого банка, банк-контрагента, они опять проходят по выписке. Опять банки информация. Если у нас с вами аккурат перед налоговой проверкой, пожар или потоп, ну надо же, все сгорело. Для такого дела не жалко. То налогоинспектор вполне может потребовать информацию в банке, а так ее бы не было. Однако получается, что мы рассчитываемся в безналичном порядке. Тогда предприятие рвет на себя последние волосы и говорит, как это так, в безналичном порядке? А если нужно кусок мелкого земляничного, в командировку съесть в конце концов, что ж так, все безналично, что ли? Мне говорят нам, это можно наличными. Наличные расчеты жестко ограничены. Посмотрите, пожалуйста, у нас в взаимоотношениях между юрлицами и предпринимателями, предприниматели между собой в рамках их производительности лимит расчета наличными не более чем 100 тысяч рублей. Да, раньше было 60, совершенно верно. Это было до 7 года, июня. Итак, 100 тысяч рублей, а именно, что это значит? 100 тысяч рублей можно заплатить по одному договору. Обратите внимание, пожалуйста, по одному договору. Договору. Что это значит? Моя организация решила купить офисную мебель, расплатившись наличными с контрагентом. А мебель тянет на 200 тысяч. Тогда что мы делаем? Мы бьем разными договорами. Отдельно шкафы, отдельно стеллажи, отдельно банкетки и так далее. Самое главное, чтобы в рамках данного договора номер дата не зашкалила за 100 тысяч рублей. Разобьем это. Это возможно. А если я покупаю с наличными авиационный двигатель, тут уже сложнее, собственно говоря. Поэтому есть ситуация, когда это можно сделать, есть ситуация, когда это нельзя сделать. Но как только 100 тысяч зашкалит, сразу нужно остальное платить в безналичном порядке через банковскую систему. Самое неприятное – так называемые рамочные договоры, такие вялотекущие, да, когда в рамках одного договора идут поставки постоянно. Договор один, а накладных много, да, потому что отгрузка, отгрузка, отгрузка, но в рамках одного договора. В такой ситуации получается, что как только сумма по этому договору зашкалила за 100 тысяч рублей, нужно либо перезаключать договор, не пролонгировать, а перезаключать новый номер, новая дата. Соответственно, да? Либо переходить на безналичное перечисление. И очень неприятная ситуация – договоры аренды, которые каждый месяц не будешь перезаключать, а сумма аренды большая, и наличными там платить не получится в такой ситуации. Поэтому в рамках одного договора можно проплатить только 100 тысяч рублей, потом переходя на безналичное перечисление или перезаключать эти договоры заново. Кого это касается? Ни в коем случае физических лиц. Если одно физическое лицо, нет ограничений. Но если два юрлица, ограничиваются. Предприниматели ограничиваются. Юрлицы, предприниматели ограничиваются. Ну, а кого это интересует? Нет, я не могу так сказать. Ну, за каким-то образом, не по договору, штрафные какие-нибудь или еще что-нибудь. Любые другие варианты, только не этот. Да, правда, кого штрафуют? До 95 года эти бравые ребята, налоговики, две страны штрафовали. Причем штрафы-то были безумные. Тогда был штраф такой. Двукратный размер произведенного платежа. Не сверхлимитной суммы, а произведенного платежа. Двукратный, да еще с две стороны, четыре штуки, четыре сразу, четырехкратные, да, замечательно. Пока плательщики не стали забраться с письмами, тогда они сказали, штрафуется тот, кто производит расчеты, то есть плательщик. Плательщик. Поэтому приходят ко мне и смотрят на предприятие, что моя организация, отгрузив там что-то кому-то, взяла наличными с этой организации больше, чем 100 тысяч по одному договору. Меня не штрафуют, а идут на встречную проверку к моему контрагенту. И того же штрафуют, то есть тот, кто заплатил это. Все понятно? Какие штрафы у вас ниже прописано? С организации 40-50 тысяч. А с предпринимателя 4-5 тысяч рублей. А с должностных лиц, это директор либо главный бухгалтер, кто там это допустил, тот, соответственно, 4-5 тысяч рублей из личного кармана. Ну, да, но если вы честные партнеры, то, соответственно. У нас с вами 8 часов, мы с вами идем на перерыв 10-минутный и продолжим наши занятия позже. Руку мастера видно сразу. Спасибо. Ага, хорошо. Так, итак, мы продолжаем наше занятие. Для того, чтобы открыть расчетный счет, нам нужно с вами в банк отнести следующие документы. Должно быть два свидетельства. Это первый документ и последний, ваши третьи странички. Это о государственной регистрации, о рождении вашей организации и о том, что вы стали на учет в налоговых органах. Туда нужно принести учетные документы или копии, заверенные, соответственно, нотариально. Если у вас есть лицензия, то, соответственно, лицензия, потому что, может быть, деятельность ваша не лицензирована. Карточка с образцами подписи и оттиском печати. И документы, подтверждающие полномочия лиц, которые указаны в карточках. Вот вы по этому перечню принесете документы в банк. Я привела эти документы, процитировав их из специального центробанковского документа. Это инструкция 28И, которую я вам здесь привела. Обратите внимание, пожалуйста, на занятиях я привожу очень много нормативных документов. Для чего? Бухгалтеры, все мы, очень доверчивые в лично-бытовой жизни. Пока дело не касается нашей работы. Как только дело касается нашей работы, мы все равно очень доверчивыми. Мы должны проверять все. Поэтому, что вам сказала Анна Шулимовна, Марья Ивановна, это все очень здорово, но нужна ссылка на нормативный документ. Откуда это? На основании чего это? Поэтому вы обращайте внимание, что я привожу очень много норм для того, чтобы вы могли посмотреть туда и определиться, вам правильно сказали или вам дали неправильную консультацию, например. Мы с вами здесь из всех документов посмотрим только карточку, потому что остальные документы, с остальными документами, бухгалтер, в общем-то, не имеет дела непосредственно, например, это же готовые. А вот относительно карточки, давайте с вами поговорим. Вы ее наблюдаете на четвертой страничке. А на пятой, оборот четвертой, комментарий, как ее заполнять. Вот то, что я сейчас буду рассказывать, вы не пишите, потому что все у вас здесь приведено на пятой страничке. Я только вам рассказываю. Итак, смотрите. Вместе со всеми документами, которые здесь перечислены, бухгалтер заполняет карточку, банковскую карточку с образцами подписи и оттиском печати. Заполняется она элементарно. Имеет лицевую сторону у нас сверху, оборотную сторону у нас снизу. Лицевую карточку заполняют двое. Слева наша организация, справа банк. Туда не посягаем, не смотрим. Слева мы указываем название нашей организации. Если вы помните, общество ограничено ответственностью «Орион». Наш адрес, местонахождение, наш телефон и банк, где мы собираемся открывать себе расчетный счет. Самое интересное начинается внизу, то есть в подвале нашей странички или оборот банковской карточки. В обороте банковской карточки указывается два поля, есть поле первой подписи и поле второй подписи, слева находится, да? На поле первой подписи расписан наш директор Иванов Петр Петрович. Рядом его образец подписи. Ниже на поле второй подписи это наш главный бухгалтер Снежна Светлана Анатольевна. Рядом ее подпись. Дата заполнения указывается. И там, где подпись клиента, указывается только подпись руководителя. Вот здесь только подпись руководителя. Если вы взглядом уйдете вправо, то вы увидите, ну, как бы, оттиск печати. Имитация, да? Имитация оттиска печати. Поэтому давайте посмотрим. Вот эта карточка, она вообще менялась на протяжении, так сказать, нашей жизни. Она менялась, но суть ее одна и та же. А именно, в чем суть карточки? Банковская карточка – это идентификатор подписи первого предприятия и печати данного предприятия. Когда мы приносим банковскую карточку в банк и отдаем в добрые руки операциониста, а это работник банка, который нашу фирму обслуживает, она попадает в картотеку, к другим карточкам. И вот в этой карточке указана вся подноготная про нашу фирму, а именно наши главные лица на предприятии и как выглядит наша печать. Теперь мы в банке, как бабочка на булавочке. Они знают подписи лиц должностных и знают, как выглядит наша печать. Для чего это делается? Каждый раз, когда мы с вами будем приходить в банк, дабы какие-нибудь платежи произвести или деньги взять у них из банка наличными, то мы должны обязательно принести документ. На этом документе будет стоять подписи и печать нашего предприятия. банковский работник, операционист, вытягивает из картотеки нашу карточку и сверяет подписи в карточке и в действующем документе, текущем, там принесли, печати в карточке и в документе. Если все идентично, платеж проходит. Посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы было более наглядно, на страницу 9. 9 страница, пожалуйста. Там платежное поручение. Немножечко позже я про него буду рассказывать. А именно, согласно этому платежному поручению, 30 октября 2010 года сумма, стоящая справа в поле 7, поля отражены курсивом в круглых скобочках. Нашли? 43 660 рублей. Вот эту сумму мы перечисляем нашему контрагенту, поле 16, ЗАО «Альфа». Они же в подвале. Мы платим за компьютер. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, этот документ заполнен. Подписывают двое. Это поле 44, в самом подвале. Директор сверху, главбух ниже. А если вы уйдете взглядом влево, там две заветные буквы МП, место печати. Это поле 43. Там ставится оттиск печати. И поэтому проходит время. Банку, скажем, мы уже сдали. Прошло время. Мы заявились в банк с этим документом. Говорим, хотим заплатить. Она говорит, хотим? Хорошо. Вытягивают карточку и сверяют. Подписи на этом документе идентичны тем, что в карточке. Печать идентична. Тогда все проходит. Платеж уходит. Ну, я думаю, что это понятно. Представьте, пожалуйста, что по нашей карточке у нас расписано двое. На поле первой подписи Иванов, директор. На поле второй подписи Снежина, главный бухгалтер. Допустим, ваш директор Иванов уезжает в командировку на 10 дней. Или, дайте Господи, в отпуск прямо на все 28, как любой нормальный российский гражданин. Бухгалтер остается без его подписи. Физически он не может подписать. Мы сейчас говорим не про электронные платежи, да? Но там тоже ключи, соответственно, да? Он не может подписать. В такой ситуации, ну, малое предприятие, например, да? Что делает главный бухгалтер? Вариант первый. Он начинает конючить. Вот Иван Иванович, там, Петр Петрович, ты уезжаешь в командировку, нас без своей подписи оставляешь, у нас платежи не пойдут. Контрагенты штрафные выставят. Банк пенёй налоговики пенёй задушат. Ты на пустых бланках-то оставил бы свои подписи и печать бы шлепнул. А мы куда надо, чего надо отправим. Ты ж не сомневайся. Он и не сомневается. И как опасливый человек вам на пустых бланках свои подписи и печати не оставляет. Потому что под его подписи и печать можно любую сумму отправить куда макар, телят и гонял. Потом на фирме не появляться. Поэтому этот вариант не проходит. Второй вариант. Главный бухгалтер смотрит на подпись Иванова и говорит, Иванова подпись-то, Господи! И расписывается за Иванова. Это уголовно наказуемое деяние. По этому поводу, кстати говоря, есть даже наш замечательный бухгалтерский анекдот. Я вот хочу сказать, что мы бухгалтеры, люди безумно веселые. У нас даже есть подборка своих анекдотов. Они, правда, характерны одной особенностью. Они не смешные. Они профессиональные, так скажем. Вот по этому поводу не смешной профессиональный анекдот, который понимает, естественно, бухгалтер, который хоть раз так ездил в банк. Представьте, пожалуйста, в офис, в помещениях директора, в комнату директора, врывается главный бухгалтер, только приехавший из банка. Красный, взволнованный, распаленный. И от двери вот так кидает папку с документами на стол директору и орет. Все, Иван Иванович, в банке сказали, больше твою подпись принимать не будут, а будут твою, мою. Что это значит? Так часто главный бухгалтер подделал подпись директора, когда тот расписал своей родной, ее в банке не признали. На самом деле это часто встречаемая ситуация, потому что это первое время, операционисты банковские разглядывают карточку, сверяют там чего-то. Потом глаз примелькается, и они уже, в общем, таким вот образом просто так проводят эти платежи. Однако все-таки что же нам сделать для того, чтобы всех этих ситуаций не было? Возвращаемся на четвертую страничку. Четвертая страничка. У вас на поле первой подписи есть возможности под Иванова указать Петрова Ивана Ивановича. Это замдиректор или исполнительный директор. А на поле второй подписи под Снежиной указать зам главного бухгалтера, старшего бухгалтера Леднева Анна Николаевна. И тогда эти лица будут иметь равное право, соответственно, первой или второй подписи здесь. Однако я обращаю ваше внимание, на поле первой подписи, равно как и второй, могут расписаться разные лица. Иванов Петров, Снежина Леднева. Но одно лицо на двух полях расписаться не может. Только я не сказала одна фамилия, это же могут быть однофамильцы. Я говорю, одно лицо на двух полях расписаться не может. Первая подпись Иванов, вторая подпись Иванов. Мы с вами говорили, что согласно закону о бухгалтерском учете, четвертый вариант организации бухгалтерской службы – самолично вести бухгалтерский учет. Как же в такой ситуации? Бухгалтера нет, он же сам будет вести. По этому поводу в инструкции 28 сказано следующее. Переверните, пожалуйста, на пятую страничку. Пятая страничка. Примерно середина листа. Там в кавычках жирным шрифтом написана фраза. Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует. Обнаружили? Поэтому там, где у вас поле второй подписи, записывается следующая фраза. Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует. Я процитировала пункт 7.10 инструкции 28И. Все понятно. Дальше. Вот эту карточку может заверять как нотариус, так и банковские работники, уполномоченные на это. Правда, иногда они не желают этого делать, но это уже ваши взаимоотношения с банком. Однако, обратите внимание, пожалуйста, банковская карточка заготавливается заранее, перед приездом в банк. Но здесь остаются пустыми следующие поля. Не заготавливается образец подписи, он пуст. Не заготавливается поле образец оттиска печати, поле пустое. И не заготавливается подпись клиента Иванов, поле пустое. Вот эти поля пустые, печать и подписи. Потому что все те, кто заявлены в этой карточке, должны приехать перед светлые очи нотариуса или банковского работника, уполномоченного совершать эти операции. И они при вот нотариусе должны подписаться и оттиснуть эту печать, предъявив свои документы, которые вводят их полномочия, а также удостоверение личности. Так, все понятно? Если нотариус, не ваш двоюродный дедушка, естественно. Дальше. А мы с вами переходим на следующую страничку. Шестую. Потому что четвертую смотрели, пятую я сказала комментарий, я вам рассказала. Шестая. Значит, я какие-то вещи даю для самостоятельного прочтения, обязательно, потому что очень много информации, да? А какие-то вещи я обязательно вам рассказываю, если это сложно. Смотрите, когда вы сдали все документы, которые необходимы для открытия расчетного счета, то через некоторое время подписывается договор на банковское обслуживание, и предприятию присваивается номер его расчетного счета, открывается лицевой счет для ведения его средств. Вот 51-й расчетный счет. А он активный или пассивный? Активный. А раз расчетный счет активный, то у него, напомню, сальдо дебетовое или равное нулю. Зачисление, поступление, увеличение проходит по дебету. Списание, уменьшение, расходы проходит по кредиту. Что может зачисляться на расчетный счет? Деньги поступили от покупателей за проданные им товары, продукцию или от заказчиков, например. Или, например, мы сдали выручку на расчетный счет. Или, например, бюджет вернул переплаченные налоги. Сюда. Списание средств. Мы платим поставщикам, подрядчикам. Бюджет, налоги, сборы. таможенные пошлины, ну и так далее. Берем деньги с расчетного счета нашего, так сказать, для оплаты зарплаты и прочее списание. И поэтому в конце периода мы можем найти сальдо на конец дня данного. Каким образом? Счет-то активный, поэтому сальдо начало дня, зачисление по этому дню, списание по этому дню, и, соответственно, сальдо конечное, это осталось в банке. Вот с этого расчетного счета производятся все списания средств, как я сказала, контрагентам, бюджету, государственным органам, бюджетным фондам и так далее. Но здесь нужно сказать, что предприятие имеет право обязательно участвовать в этом процессе, а именно, это предприятие имеет право сказать банку: «Я хочу, чтобы вы заплатили». То есть предприятие дает согласие на оплату. Это называется акцепт. У вас ниже на 600 страничке есть такое слово акцепт. Акцепт – согласие на оплату. То есть я хочу сказать, что банк не имеет права без согласия предприятия списать с расчетного счета ни рубля. На это нужно акцепт согласовать. Что значит акцепт? Когда я приношу платежное поручение, то я велю банку: спешите, и акцептую. Когда я прихожу с чеком, говорю: дайте мне с расчетного счета на зарплату, я акцептую, я соглашаюсь с этим, я даю документ. Однако есть ситуации, когда банк списывает так называемым безакцептном порядке. Безакцептный, то есть без согласия. Пришли и увидели, списали. Когда это может быть? Например, просрочили налоги, сборы, там внебюджетные фонды не заплатили, или по исполнительным листам, решением госарбитража, или с банком договорились, что если вы заканчиваете срок кредита, не заплатили, банк списывает в безакцептном порядке. И тогда срок закончился, и банк спишет в безакцептном порядке, без ваших документов на то, что вы разрешаете списать эти суммы. Обратите внимание, пожалуйста, жирный шрифт у вас. С января 2007 года, согласно федерального закона 137 МЗ, налоговые органы вправе самостоятельно, без обращения в суд, во внесудебном порядке списывать с расчетного счета плательщика недоимку, пени, штраф, вне зависимости от суммы. У нас были ситуации, когда можно было только пеню им списывать. И то мы возмущались этому безмерно. Потом еще на штрафы покусились. А сейчас уже все можно списать в безакцептном порядке, да, в несудебном порядке. А для того, чтобы потом вернуть, надо будет уйти в суд, соответственно. Далее. Смотрите. В соответствии с 229-м федеральным законом со 2 сентября 2010 года требования об уплате налога надо исполнить в течение 8 рабочих дней с даты, когда получен документ. А до этого был 10 дней. Календарных причем. Календарных. И на что я еще обращаю ваше внимание. Пока я просто рассказываю какие-то общие такие моменты, которые нужно знать. А у нас существует так называемая календарная очередность платежей. О чем идет речь? Существует такая статья 855. Она у вас приведена в сборнике. 855 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Мы сейчас все с вами прошли бухгалтерские документы на 6 странице, где приведено 6 групп календарной очередности. Я не буду с вами здесь время терять и читать вместе с вами эти группы очередности. Я расскажу в общем, что это такое. Представьте, пожалуйста, вы в банк принесли 3 платежных поручения. Первое – алименты. Перечисляете несовершеннолетнему ребенку вашего сотрудника. Заработная плата, алименты. Второй платеж. Вы платите налог на имущество, допустим. Третий платеж. Вы платите за аренду вашему арендодателю, то есть контрагенту, партнеру. Алименты, налоги, контрагенту. Если вы в банк принесли все платежки, и у вас достаточно денег, чтобы удовлетворить все эти требования, они все и уйдут. Но если у вас денег мало, а требований много, и они не могут покрыть эти 3 платежа, то тогда банковские работники будут отправлять в порядке календарной очередности. Вначале уйдут алименты, потом уйдут налоги. И только в последнюю очередь будет удовлетворен контрагент. Поэтому посмотрите, пожалуйста, я привела из этой статьи выжимки, соответственно, да, 855-й. Вы видите, что то, что очень важно или более часто встречаемо, я выделила жирным. Остальное обычным шрифтом. И поэтому, смотрите, у вас алименты в первой группе очередности, правда? А вот если вы перевернете, то вы видите, что четвертая группа у вас с вами – это платежи в бюджет. А шестая группа – другие платежные документы. Вот когда мы говорим «другие документы», это контрагенты. Там скрываются партнеры-контрагенты. Вам понятно, что это за группа очередности? Вполне вероятно, что ваш банк вам выдаст листочек, они сейчас дают, где они эту группу очередности вам покажут. И некоторые банки выдают не 6 групп, а 5. Но вы же не будете с ними спорить. Ну, напишите, как они хотят. Это же они будут платежи отправлять. А я не имела права это сделать. Я ссылаюсь на статью «Норму закона». А в законе написано 6 групп очередности. Поэтому я привожу норму закона. Дальше смотрите. Я говорила вам, что все документы у нас, они регламентированы Госкомстатом, кроме банковских. А банковские регламентируют Центральный банк Российской Федерации. Это они формочки нам придумывают. То есть не нам, а банковским работникам, соответственно. И вот наиболее часто встречаемые, это, у вас они выделены жирным примерно в первой, третьей страничке, седьмой. Это объявления на взнос наличными, это чеки денежные, это платежные поручения и некоторые другие. Я вот сейчас расскажу платежные поручения и банковские выписки. А из раздела кассовые документы я буду рассказывать остальные, потому что так мне удобно для связочки, чтобы вам просто сюжетом рассказать это. Платежные поручения вы только что уже видели, но видели его пока мельком. Хотя я уверена, что многие из вас работали с платежными поручениями и знают. Но мы с вами на перезаписи договаривались. Я работаю на абсолютно начинающих. Поэтому опытные бухгалтеры меня простят, соответственно. А мы с вами посмотрим с вами седьмую страничку, а я немножечко расскажу вам. Итак, есть единая форма платежного поручения. Она утверждена Центральным банком Российской Федерации. Менять поля у платежки нельзя. Можно их только сужать или расширять не более чем на 5 миллиметров. Но при том, что они должны не выходить за общую рамку листа, соответственно, на одном листе. Оборотные стороны платежек никогда не заполняются, они остаются пустыми. Более того, я обращаю внимание, что некоторое время назад Минфин даже письмо свое нам выписал о том, что нельзя платеж исполнять на черновиках. Потому что многие бумагу экономят таким образом, да? Вот этого делать нельзя. Лицевая сторона... а оборотная чистая, незаполненная. Согласно указанию Центрального банка, мы имеем право подписывать эти документы только тремя цветами, чернилами или пастой, черного, синего или фиолетового оттенка или цвета. Это прямо в документе Центрального банка. Платежные поручения, они обязательно либо печатаются на пишущих машинках, но это уже архаично, либо заполняются автоматизированным способом, то есть на компьютере, вручную и допускаются. Дальше. Мы с вами на восьмой странице. Я привела настолько подробную инструкцию к заполнению платежек, что она у вас пойдет, если она ничего не изменит, до конца, наверное, жизни. Да? Но при этом я хотела бы на какие-то моменты все-таки заострить ваше внимание. Поэтому вы ничего не пишите, у вас все это прям по полям расписано, тут распечатано. Потом можете дело прочитать. Однако какие-то вещи я все-таки хочу вам рассказать. Смотрите. Третий абзац сверху, страница 8. Форма платежного поручения жирно состоит из 110 полей. Итак, 110 полей платежного поручения. Обращаю ваше внимание, что форма, шаблон единый, но заполнение бывает двух видов. Можно для простоты сказать так. Первое, когда мы заполняем платежку на контрагента, когда платим партнеру-контрагенту за товары, материалы, работу, услуги, аренду и так далее, то есть хозяйственные сделки. а вторая – это налоговая или бюджетная. У нее нет названия, поэтому я здесь привожу в кавычках, там либо бюджетная, либо налоговая, для того, чтобы мы с вами просто идентифицировали их. Так вот, когда вы заполняете платежку на контрагента, то вы не должны заполнять некоторые поля. У вас это написано жирным, еще выделено чертой, я показала вам, да? А именно, не кодируют поля со 101 по 110. Хотя некоторые банки требуют поле 102, 103 тоже указывать. Если они требуют, не ругайтесь с ними, укажите. Это же просто очень. Мы с вами сейчас пройдемся по этим полям. Но вы обратите внимание, я прямо рассказала, поле третье, поле четвертое и так далее. А я вам сейчас покажу это. Поэтому вы не волнуйтесь, что вы забудете, у вас же все это остается. Девятая страница для иллюстрации. Девятая страница для иллюстрации. Посмотрите, пожалуйста. Я указала вам вот эти вот поля курсивом в круглых скобках. Первое поле – название документа, платежное поручение. Второе поле – это правый верхний угол. Там Центральный банк закодировал шифр, код этого документа. У каждого документа свой шифр. Помните, мы с вами говорили? Дальше. Третье поле – это номер данного документа. У нас первый. Четвертое поле – дата составления. Пятое поле – вид платежа. В нашем случае написано «электронно». Вообще здесь в программе у нас будет вылезать выбор из трех вариантов. Электронно, почтой, телеграфом. По умолчанию будет вылезать электронно. Так и оставляем. Не мучаем с этим делом. Дальше смотрите. Поле шестое и поле седьмое – это сумма платежа. Шестая – прописью, седьмая – цифрами. Восьмое поле. Поле восьмое – это название организации, которая является плательщиком. Мы с вами ООО «Орион» платим, соответственно. Напротив поля восьмого у вас есть поле девятое справа. Это номер расчетного счета. Смотрите, пожалуйста, это номер расчетного счета. У вас там написано 407 и так далее, на конце 889-76. Это расчетный счет. Каждому предприятию в банке открывается номер расчетного счета. Он ему присваивается. Поэтому напротив названия номер счета. Спускаемся ниже. Поле 10. Название банка, в котором этот счет открыт у вашего предприятия. В нашем случае условно Усовинбанк. Как у предприятия есть расчетный счет, так у банка есть свой счет. Он называется корреспондентский счет или корсчет. Это поле 12, 301 и так далее, на конце 487. Пишут обычно либо КОРС, либо КС. Вот у предприятия открывается расчетный счет в банке, а банку открывается КОРСчет в РКЦ, в расчетно-кассовом центре, для учета его банка средств, соответственно. Каждый уважающийся банк имеет, кроме того, так называемый БИК. Видите, у вас серединочки, БИК, это банковский идентификационный код. Он тоже приведен? Проблем нет с этим. Когда мы открываем расчетный счет в банке, то банк нам дает такое извещение или информацию, где пишет номер нашего расчетного счета, название банка, их корсчет, их БИК. Поэтому самое главное просто грамотно полям расставить. Если вы работаете с программой 1С, там вообще проблем нету. Из справочника все будет вытянуто, соответственно. Дальше смотрите, как проходит платеж. Когда я в банк принесла этот документ, я как бы сигнал даю банку, спешите с моего расчетного счета сумму, стоящую в поле 7, 43660. Очень хочется заплатить за УАЛЬФИ. И поэтому, получив мой сигнал в виде документа, банковские работники с расчетного счета моего, поле 9, на конце 8976, эту сумму спишут. А раз они у меня спишут, то у меня будет кредит 51 счета. Согласны? У меня будет списание с расчетного счета. Но эти деньги сразу не попадают на расчетный счет моего партнера или контрагента, они вначале попадают в поле 12-е на корсчет моего банка. И там, может быть, полежат. Потом с корсчета моего банка они будут списаны и попадают вначале, спускаемся ниже, на корсчет, поле 15-е, на корсчет банка моего партнера. Там тоже, может, полежат. Потом с корсчета банка моего партнера они списываются и зачисляются, поле 17-е, на расчетный счет фирмы ЗАО «Альфа». Все упало. Таким образом, так проходит платеж. Поэтому у меня это будет кредит расчетного счета 51-го, а для «Альфа» это будет дебет 51-го. Деньги они поступили. Понятно. Если вы спустите нижний подвал, поле 24-е, то вы увидите, а за что платим? Оплата за компьютер по счету такому-то, от такой-то даты, еще в том числе НДС. Об этом буду рассказывать особо. Однако, вот две секундочки, я не подзабыла. Однако, посмотрите, пожалуйста, у вас есть такие небольшие дробленые поля справа. Да, нашли? Там, где 18, с 18 по 23. Здесь некоторые поля не заполняются вообще. О чем у вас в тексте записано? Там прямо написано «не заполняется». А некоторые заполняются. Например, поле 18, вид оплаты. Это банковский шифр 01. Он корреспондируется с полем 5, электронно. Видите, электронно, это 0,1 для банка. И заполняется поле 21, очередность платежа. Помните, я вам рассказывала про статью ГКРФ? Так вот, когда мы взаимодействуем с партнером, это шестая группа очередности. И когда денег хватит, никто даже смотреть на это не будет. А если не хватит, то Альфа несчастный в последнюю очередь получит. Ваш вопрос был, да? Нет, нет, по банкам деньги никак не могут быть, ходить. Ну, они упадут, да. Нет, ну, регламентации нет, в принципе, но это... Да, да, конечно, нет. Регламентации нету, да. А вот платежное поручение живо 10 дней. То есть вы можете там приходить с ним, напечатали, приходить с ним еще 10 дней. Переставайте, пожалуйста, в нижнем подвале у вас поля 44-й, мы уже говорили, да, о нем, это подписи ваших лиц должностных, как в карточке, и поле 43-й, это печать из карточки, такая же, да? А поле 45-й, очень важная отметка. Когда мы принесли в банк платежное поручение, а мы, как правило, приносим 2 экземпляра. Вообще-то, по идее, в свое время приносили 4 экземпляра, что нормально, потому что у этой сделки 4 стороны. Один документ нужен плательщику, что заплатил. Второй банку его, что провел. Третье платежное поручение нужно банку контрагента, что тоже провели. А четвертое – контрагенту. И поэтому когда-то мы делали 4 экземпляра. Сейчас мы ограничиваемся 2, потому что есть возможность размножения там, ну и так далее. Поэтому 2 экземпляра вы приносите, первый подписываете, второй не подписываете, печать не ставите, и второй экземпляр дают вам. В знак того, что вы отнесли этот платеж. Но когда вам отдают этот экземпляр, себе взяв первый в банке, то вы обратите внимание, на поле 45 будет стоять такая штампушка банка. Банк себе проштампуют. Что там будет написано? Дата, когда они вас приняли, и подпись ответственного сотрудника. Вот это очень важная дата на отметке банка вот здесь. Почему? Допустим, с вашим контрагентом у вас в договоре написано, что нужно заплатить не позже, чем. Если вы принесли в банк, и дата стоит не позже, чем, то вы выполнили свои договорные обязательства. Или у нас плата по НДС не позже, чем 20 дней после окончания квартала. Январь, февраль, март, до 20 апреля до банка дойти надо. До 20 дошли. И там стоит 20-е. А деньги где-то гуляют. И до налоговиков не дошли. Претензии не к вам. Потому что вы свои обязательства выполнили. Только в той ситуации, если у вас хватает денег на расчетном счете, чтобы удовлетворить эти обязательства. А то принесли платежное поручение, денег нет. И радуйтесь, нет. Но если вы пришли 21-го, то пойдет пеня. Так называли пени. За просрочку платежа за один день. 1/300 ставки рефинансирования за каждые просрочки отцом и недоимки. По-моему, ставочка рефинансирования не поднималась еще, 7,75 как было, да? Так, понятно, вот это отметочка банка. Так, все понятно. Однако мы пропустили с вами два очень важных момента, а именно поле 60-е, 102-е, 61-е, 103-е. ИНН КПП. Про ИНН КПП я вам тут нарисовала прям даже схемы целые, дом почитайте. А я быстренько расскажу. Многие из вас знают, ИНН – это идентификационный номер плательщика. Он присваивается налоговым органам. У каждой организации один ИНН. Он уникальный. Когда фирма, не дайте Господи, умирает, то умирает с ней вместе ИНН. Этот ИНН другим организациям не присваивается. У вас ИНН, видите, у вас здесь 10-значный ИНН. Обычно бухгалтеры даже в голос берут, что это значит. Им налоговики дают, и они это просто вставляют по полям. Но если очень интересно, то можно увидеть, что 2 семерки – это код московского региона. Дальше 29 у вас – это, допустим, инспекция, где вы зарегистрированы, налоговая. Следующие числа – это порядковый номер, последний только. Порядковый номер, под который вас зарегистрировали. А последняя циферка, в нашем случае 6, в поле 60-м, это некое контрольное число, рассчитано по специальному секретному алгоритму с целью выявления, а не сфальсифицировала ли фирма этот ИНН, а живой ли он или действительный. Поэтому есть один алгоритм, который можно определить. Секретный алгоритм. Правда, в интернете я его видела. Так, идем дальше. КПП. КПП называется код причины постановки на учет. Про него у вас очень подробно написано на 11 страничке. У каждой организации есть только один ИНН, он уникален. Но может быть, не сказал, должно быть, может быть, несколько КПП. Например, в одной инспекции вы зарегистрировали главную организацию, в другой – представительство, в третьей – недвижимость, в четвертой – автотранспортные средства. И у каждой причины есть свой номер. Вот каждая причина, она закодирована налоговиками. И они вам эту информацию выдают вот в этих вот извещениях. И мы это выставляем. Так, платежка понятна? Идем дальше. 11-я страница. Спускаемся примерно посерединке. Там жирным и выделено подчеркнутой чертой. Подчеркнуто. Заполняю бюджетную платежку. Вот когда вы заполняете бюджетную платежку, вы заполняете все поля. Кстати говоря, на секундочку, на 9-ю страницу, на секундочку, 9-ю страницу. И посмотрите, пожалуйста, верхний правый угол. Там поле 101-е нашли? Не заполнено. Дальше. Спустите, пожалуйста, в поля со 104 по 110 это между получателем и назначением платежа. Не заполнены. Видите? Вот эти поля не заполняются. Ни прочерки, ни нолики, ничего. Пустые поля. Если вы заполняете платежку контрагенту. Но если вы заполняете платежное поручение государственным органам, налоговикам, фондам, таможенникам и так далее, то вы обязательно заполняете все поля, какие здесь вы видите ваш глаз, собственно говоря. Давайте мы с вами посмотрим заполнение тех полей, которые мы еще не видели, которые еще только не видели. Остальные не имеют смысла, время жалко. Посмотрите, пожалуйста. Итак, первое, что мы с вами не видели, это поле 101. Правый верхний угол. У вас там стоит шифр 01. Какие возможные варианты? Посмотрите, пожалуйста, на 11 странице я очень подробно расписала все возможные варианты. А именно, здесь указывает значение статуса. 01 – это налогоплательщик, плательщик сборов. Например, 02 – это налоговый агент, ну и так далее. Что это значит? Давайте покажу несколько вариантов. Вариант первый. Допустим, у вас есть имущество. Здание, сооружение, станки, оборудование. Ну, скажем так, вот этот 01 – когда мы платим свой налог, вот примитивно, просто свой налог. Вот у вас есть свое имущество. Вы с него платите свой налог на имущество. Если бы у меня в поле 24 был написан налог на имущество, какой бы здесь код указали? 0,1, правда? Вы получили свои доходы, им покрыли свои расходы и получили свою прибыль. Вы платите 20%. Чья прибыль? Ваша. Какой налог на прибыль? Код у нас с вами будет? 0,1. Вы купили товар по одной цене, там внутри НДС сидит. Брали побольше, там внутри НДС сидит. И вы заплатили разницу, допустим, налога на добавленную стоимость. Какой у нас здесь будет код? 0,1 со своей выручки, собственно говоря. Когда же будет 0,2? Смотрите, на вашей организации работают сотрудники, рабочие, служащие, не бесплатно. Мы им платим заработную плату. Заработная плата для них – это доход. С доходом надо делиться. Надо. Делимся 13% подоходного налога. Мы с вами напропалую по сберкассам бегаем, дабы свой подоходный заплатить, каждый отдельно. Нет, конечно. Какой механизм? Мой бухгалтер из моего дохода удерживает 13%. Мне платит 8,7%. А 13% за меня и за всех сотрудников отправляет бюджету в виде НДФЛ. Поэтому если у меня внизу будет написано НДФЛ, то какой здесь будет шифр? 0,2. Понятно? А я расписала вам, что, например, пенсионный фонд требует здесь 0,1 указывать. Спустите, пожалуйста, ниже, там, где 0,8. А ФСС, неважно, больничный ли, травматизм ли, они хотят 0,8. О чем я привела вам соответствующие письма. Видите, я ссылаюсь на письма пенсионного фонда и ФСС, где они об этом говорят. Понятно это? Понятно это. Хорошо. Идем дальше. Поля со 104 по 110. Поле 104, смотрите. Поле 104. Про поле 104 все очень подробно расписано на 13 страничке. Откуда это брать? Итак, 13 страничка. В поле 104 указывается так называемый КБК. КБК – это код бюджетной классификации. Итак, КБК – это код бюджетной классификации. О чем идет речь? У нас есть у налогов разные названия. НДС, налог на прибыль, НДФЛ, на имущество и так далее. Это как бы буквенное изображение, название. Но у каждого названия есть свой шифр. То есть можно сказать НДС, а можно шифр привести. И вот здесь указывается шифр каждого налога. Значит, должен быть какой-то документ, откуда можем это почерпнуть, эти знания. Какой налог, какой соответствует номер. И поэтому я привела вам на 13 страничку, куда нужно заглянуть. И написала вам, что с января 2010 года, это первый абзац 13 странички, с января 2010 года все КБК сведены в приказе Минфина, номер и так далее. Нашли 150Н. Да. Вот туда. Дальше. Поле 105. Вот это поле 104. Поле 105. Называется ОКАТО. Комментарий там же, на 13-й. Что такое ОКАТО? ОКАТО – это общероссийский классификатор административно-территориальных образований. У вас уже написано. А именно, например, Московский регион разделен на административные образования. Есть. Например, Восточная – Измайлово, Западная – Дегунино, Лефортово и так далее. Это название. А есть шифры, номера, которые соответствуют данным названиям, которые сведены в классификатор. И когда мы с вами регистрируемся, то мы получаем письмо о кодах нашей деятельности, и там же есть ОКАТО, собственно говоря, да? А вот. И когда мы отправляем платежи, то, как правило, мы регистрируемся там, где наша налоговая инспекция. И там мы отправляем наши платежи, соответственно. Более того, обратите внимание, пожалуйста, следующее. на странице 12 я привела внимание, верные КБК и ОКАТО размещены на сайте налоговой службы, налог.ру в разделе «Заполнение налогоплательщиков расчетных документов». Понятно? Поэтому КБК, ОКАТО можно брать там, если вы не хотите рыться по классификаторам. Тоже возможно. Дальше смотрите. Поле 106. Поле 106 называется «Основание платежа». А мы с вами видим комментарий его, опять же, на 13 страничке. Ну, вы знаете, я быстренько сейчас, потому что у вас же все эти тексты есть, а у нас времени нет с вами вместе читать здесь, правда? Поэтому можно вполне дома почитать. Я просто рассказываю общие вещи. Итак, смотрите, поле 106, страница 13. Здесь мы должны указать два знака. В зависимости от того основания, по которому проводим платеж. Например, вот в нашем случае мы платим с вами страховые взносы на обязательное медстрахование. То есть каждый месяц начисляется заработная плата. Заработной платой отчисляем взносы. Пенсионный, медстрах, соцстрах. Какие платежи? Текущие. Поэтому мы с вами платим текущий платеж. Каждый месяц отправляем свои текущие платежи. Налоги, взносы, сборы и так далее. А что может быть? Смотрите, пожалуйста, ниже, 13 страничка, у вас написано ЗД. Добровольное погашение по истекшим периодам. Представьте, пожалуйста, я полезла в свои документы, смотрю, черт возьми, не доплатила. По прошлым периодам уже сроки прошли. Это не текущий платеж. Но смотрите, я пишу ЗД только тогда, когда я сама обнаружила, ко мне еще не успели прийти. И поэтому, если не успели прийти, я пишу ЗД. То есть я плачу эту сумму, да, по поистекшим платежам. Спускайтесь, пожалуйста, ниже. АП. Не успел найти. Пришли. Пришли проверяющие и выкатили мне, как бухгалтер говорит, акт проверки. В кавычках возьму слово «выкатили». Выкатили акт проверки. То есть получается, что я недобровольно плачу. Это они мне нашли и по акту проверки должна заплатить. Поэтому, когда я на основании акта плачу, то я напишу здесь АП. Понятно? Хорошо. Поле 107. В поле 107 указывается налоговый период. Вот в нашем случае, смотрите, поле 107. Месячный платеж. Зарплата начисляется ежемесячно. И в страховые взносы ежемесячно. Какой месяц? Месячный. Октябрь 2010 года. То есть за прошлый год, соответственно. Так. Какие варианты могут быть? У вас они все приведены на странице 14. Например, если у вас подакцизные товары, там может проплата подекадная. Декада первая, вторая, третья. Или НДС, квартальный платеж. Ну и так далее. Поле 108. Поле 108 – это номер документа. А поле 109 – это дата документа. Вы это дома прочитайте, я вам просто расскажу это. Итак, поле 108-109 – номер документа, дата документа. Обратите внимание, пожалуйста, у меня стоят два нуля. Правда? Два нуля. А что здесь может быть? Например, вариант первый. На мое предприятие пришли гости, проверяющие, проверили, сказали: «Анна Шулимовна, не все у тебя здорово». И выставили мне акт проверки, согласно которому должна что-то заплатить, как то, что в прошлый раз вам говорила. И тогда у нас будет в поле 106 стоять АП, акт проверки. Поле 108 – это номер акта. А поле 109 – это дата акта. Понятно? Понятно. Второй вариант, который может быть. Я плачу текущий платеж по НДС. Налог – добавленная стоимость. Согласно декларации. Декларация подается, по декларации платится. Декларация имеет дату, но не имеет номера. Поэтому у меня будет поле 108 – 0, а поле 109 – дата состоящей декларации. Понятно? Вариант третий. По взносам социального страхования. Когда мы будем тему заработной платы изучать, то мы с вами узнаем, что расчетный период по этому взносу – год. И все, что мы забрасываем месячно, это авансами, по идее. А раз авансами, у нас еще нету вот этого расчета. И поэтому мы по месяцу расчеты не подаем, ведь правда? И поэтому в данном случае у нас нету такого документа, на который мы делаем. Просто авансом забрасываем к ним туда. И поэтому номер документа 0, дата документа 0. Поле 110. Поле 110 у вас прописано на странице 15, уже, наверное, понятно, да, идем дальше, 15. Поле 110. Там дается тип платежа. Тут будет два знака. Какие наиболее часто встречаемые? Они выделены жирным. НС – налог-сбор. ВЗ – взнос. АВ – аванс. ПЕ – пени. ПЦ – проценты. СА – налоговые санкции, которые устанавливаются налоговым кодексом. Что у нас с вами? Мы платим страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Что у нас здесь будет стоять? ВЗ – взнос, соответственно. А если вы НДС платите, у вас будет стоять вот здесь вот налог-сбор, правда? Налог-сбор. Если вы пени платите, ПЕ и так далее. Теперь обратите внимание, пожалуйста, на следующую взаимосвязь. Поле 104 очень тесно связано с поле 110. Очень тесно связано с поле 110. А именно... А обратите внимание, на 12 странице, 12 страница, поле 104, нашли? Там 20-значный КБК. Назад отсчитайте 3 знака, там где 160, нашли? И еще 4 знака. Там стоит 1000, увидели? Итак, там стоит 1000. Это знаки, ой, извините, это знаки с 14 по 17. Вот теперь посмотрите, пожалуйста. Если в поле 110 стоит налог-сбор НС или ВЗ взнос или АВ аванс, то здесь будет 1000 в любом налоге. В любом налоге это показывает, что это налог-сбор, взнос, аванс. Если в поле 110 стоит, у вас это тоже внизу напечатано все. Извините, пожалуйста, описалось. Если у вас стоит ПЕ, это пени, то вот здесь у вас будет стоять не 1000, а 2000 в поле 104. Неважно, как в налоге. 2000 – это пени. А если вас оштрафовали проверяющие, согласно налогового кодекса, то вот здесь будет стоять СА в поле 110, а вот здесь будет стоять 3000 в этом коде. Понятно? Тогда получается, что если я плачу НДС, то это у меня будет что такое? Штрафные по НДС. Если я плачу налог на прибыль, штрафные по налогу на прибыль. Если у меня будет 2000, то у меня будет пени по налогу на имущество. Понимаете? Ну и так далее. То есть в данном случае вот это поле принимает только три значения. Либо 1000, это нормальный платеж. Либо 2000, это мы не вовремя заплатили. Либо 3000. Неправильно рассчитали, например, штрафные. Все вам понятно? Понятно. Остальное все прочитайте, потому что, конечно, вы можете тратить очень много времени, ваше дорогооплаченного. Поэтому я очень подробно это расписала здесь все. А мы с вами идем дальше на страницу 15. И я обращаю ваше внимание, что на 15 страничке я информацию привела следующего характера, что на 16 я привела основные виды КБК и как заполнять, соответственно, те или иные платежи. Да? Вот у вас здесь это есть, вы можете воспользоваться. Однако, я обращаю ваше внимание, нужно быть очень внимательным. Нужно смотреть, не изменили ли, по вашему недогляду, эти бравые ребята чего-то. Потому что они все время что-то меняют. То у них КБК поменялся, то страна искала свои налоги несколько лет назад. Они, оказывается, нам неправильно КБК нарисовали. И нет, чтобы извиниться перед налогоплательщиком. Нет. Говорят, ах, вы неправильно сделали. Переделайте. А именно, отправьте еще раз по верному адресу. А потом возвращайте по тоставу адреса. Иначе пени пойдут. То есть, они неправильно указали нам реквизиты. А мы должны за это дело отвечать, соответственно. Вот так с нами ведут себя. Да, бюджет надо выполнять, конечно. Мы с вами в подвале, страница 15. Там краткая информация текстовая по банковским выпискам. А то, что там написано, я более подробно расскажу вам, посмотрев на страницу 17. Страница 17. У меня к вам большая просьба. Я каждый год меняю всю раздачу абсолютно. И так меняется вся раздача. Поэтому, если вдруг вы читаете и нашли у меня какую-нибудь опечатку или ошибочку, то вы обязательно ко мне приходите, и говорите: Анна Шулимовна, у вас там опечаточка, потому что я работаю без корректоров, и поэтому всякое может быть, да? И я буду очень благодарна, если вы что-то вдруг найдете. Даже если вы запятую какую-нибудь нашли мне или еще чего-нибудь. В следующем тираже это мы поправим. Итак, смотрите. Банковская выписка. Вот обратите внимание, пожалуйста. У нас на 9-й странице была платеж, когда мы платили фирме «Орион» за компьютер, помните? 43 660 рублей. Это было 30 октября. Представьте, пожалуйста, я в банк заявила 30 октября с платежным поручением. И говорю: спешите с расчетным счетом, хочу заплатить. И принесла 2 экземпляра. Второй неподписанный мне отдали. И я с ним уехала на родное предприятие. А первый пошел в банк, соответственно. Как правило, на следующий банковский день они должны провести платеж. Вот вы сказали, что они задержатся. Но, как правило, на следующий банковский день они проводят платеж. И когда они платеж провели, то есть списали деньги, они должны обязательно мне дать банковскую выписку. Она расскажет о том, что деньги не просто я принесла документ к ним, а они списали, пошли деньги уже с моего расчетного счета. И в такой ситуации они должны обязательно дать мне банковскую выписку по платежам прошлого дня. Давайте научимся читать банковскую выписку. Здесь есть некая тонкость такая. Смотрите. Первое, что мы с вами должны обязательно понять, что банковская выписка – это банковский документ. И делают это в банковских системах, а не в программе 1С, понятно, соответственно. Поэтому банк дает мне дубляжный экземпляр своей выписки, своего документа. Что он мне там оповещает меня в этом документе? Он оповещает, что это выписка по банку «Особенбанк», что это выписка за день 30 октября. Это стандартная запись, 30 по 30, за один день, потому что это выписка обычно. Дальше. Для них лицевой счет 8976, а для меня, если помните, расчетный. Название организации, которая выписывается ООО «Орион». Дальше спускаемся ниже, находим, а счет-то пассивный. А мы с вами в полном виде, какой, смотрите, активный расчетный счет. А у них написано пассивный, пока пропустили. Дальше. Дата последней проводки 10 октября 2010 года. То есть я делаю выводы. С 10 по 30 движения по расчетному счету не было. Нет движения, нету и выписок. Поэтому последняя выписка подшита в вашу папочку «Банк» должна быть 10 октября. Дальше. Входящий остаток 385 тысяч. А рядом слово «кредит». А мы сами знаем, что сальдо у активного счета, какой, смотрите, дебетовое. Это что ж такое-то получается? А я же вам сказала, да, что это же документ банковский. А у нас банком все наоборот. А именно, моя организация хранит деньги в банке. Они находятся в банке, но они мои. И поэтому получается, что банк оповещает меня. Фирма ООО «Орион», на утро мы должны тебе твоих денег, видите, кредит стоит, мы должны тебе 385 тысяч. И поэтому понятно, что это кредиторская задолженность для банка. И поэтому счет для них пассивный. Для них пассивный, для нас активный. И поэтому на утро этого 30-го они должны были мне 385 тысяч. Что происходит дальше? Когда они с расчетного счета списали сумму платежного поручения 43 660, то что получается? Денег стало меньше, и их долга передо мной стало меньше. Денег меньше, и долг уменьшается. А кредиторская уменьшается по дебету. Поэтому они показали это по дебету. Они показали уменьшение их долга передо мной. А я говорю, деньги списаны. Для меня это кредит. Для них дебет, для меня кредит. Дальше. Как-то после, как они списали, на моем счете осталось, остаточек последней графа, 341 340 рублей. Предположим, пофантазируем. В этот же день ко мне на расчетный счет поступил 12 тысяч. От моих контрагентов. Деньги поступили, денег больше, и банк должен мне больше. Происходит увеличение кредиторской задолженности. Она увеличивается по кредиту. В результате 353 340. Соберем. На утро было 385 тысяч. Банк списал 43 660. Осталось 341 340. Зачислил 12 тысяч. Теперь 353 340. Поэтому можно на белом поле внизу написать. Банковская выписка читается, в кавычках, наоборот. Кто с этим не знаком, конечно, многие знают, это без меня прекрасно. Банковская выписка читается наоборот. Увидели пассив, скажите, для нас актив. Увидели дебет, скажите, кредит. Увидели кредит, скажите, дебет. Теперь посмотрите, пожалуйста. Секундочку, ах, хорошо, секундочку. Посмотрите, пожалуйста. Вот я говорила вам, что все документы формируются в папке замками. Только не вот такую, как я вам показываю сейчас, да, несерьезную, а большие картонные папки с замками, вот куда формируются документы. Так вот, как формируется банковская выписка? Когда вы приехали вчера из банка 30-го, вам дали только платежное поручение. Вам его некуда подшить. Поэтому вы в папочку банк, либо кармашку себе делаете, либо под скрепочку, вы закрепляете и ждете завтрашнего дня. Наступил завтрашний день. Приехали в банк, и банк дал вам выписку, ту, которую перед вами, только что мы смотрели, да? Он дал вам выписку. А в выписке стоят два числа. Вы платили, и вы получали. Поэтому сколько сумм стоит в выписке, столько под выписку, даже подшито платежных поручений. Поэтому вы вспоминаете, что у вас платежка со вчерашнего дня висит, болтается в кармашке. Вы ее вытаскиваете и подшиваете ее под банковскую, ну, степлером подкалываете, под банковскую выписку, понимаете? Более того, к вам поступила ваша контрагента сумма 12 тысяч. Она должна оправдана документом, платежным поручением, которое банк вам должен дать. И поэтому они вам дают два листочка. Первое – это выписка и платеж на 12 тысяч. А вы к ней подкрепляете еще свою, которую вчера привезли из банка, и скрепляете. Поэтому правило такое. Сколько сумм проходит по выписке, столько подшивается документов первичных под эту выписку. Понятно? Вот так вот оформляется папочка банк. И вот мы с вами собираем. Вот взяла. Потом заканчивается январь. Я делаю бумажку себе январь. И у меня вот в этой вот сколочке январские выписки с документами. И начинаю февраль себе собирать, потом март и так далее. Вот так я систематизирую эти документы первичные. Так, все понятно здесь? Понятно. Кстати, а какая должна быть у меня последняя выписка? За какое число? За 10-е. Помните, у вас там написано, когда последняя выписка? 10-е. Это где у вас написано-то? На вашей 17-й страничке у вас написано дата последней выписки. Видите, проводки? 10 число. Поэтому вы, прежде чем подшить, смотрите, а там есть выписка с 10-е? Может, вы забыли ее подшить или из банка забыли взять? Поэтому у вас не должно быть выпадов, в кавычках, по выпискам. А дальше смотрим с вами. В оставшиеся 10 минут успеем. 18 страничка. Приступаем с вами к вопросу третьему, кассовой операции. Первое, что хочу сказать вам, у нас есть замечательный документ, Центрального банка документ «Порядок кассовых операций в Российской Федерации». Там написано, как работать с кассой. Это тоненькая брошюрка, которая знает любой кассир и бухгалтер, соответственно. Если у вас есть касса, при кассе должен быть кассир. И поэтому после издания приказа директор берет кассира за руку, дает ему в руки, парит где кассовых операций, говорит, на, почитай. Когда тот почитает, то с ним заключается договор о полной материальной ответственности по кассе. Я обращаю ваше внимание, с кассиром обязательно надо заключать договор о полной материальной ответственности по кассе. Иначе ваши кассиры будут просто безответственными, естественно. Как его составлять? Я привела образец на 19 страничке, дома посмотрите, или по мере необходимости. Вместо моей организации поставьте свою. Вместо фамилии моего кассира поставьте свою. И вот у вас будет в данном случае такой документ. Я обращаю ваше внимание, что если мы с вами заключаем договор о материальной ответственности, то этот кассир должен быть не моложе, чем 18 лет. Потому что у вас это напечатано. Потому что он отвечает за хранение и движение денежных средств. И желательно, чтобы кассир ваш был без вредных привычек. И желательно, чтобы он был малоразговорчивым. О чем идет речь? Кассир кричит по коридору. Людк, займи мне очередь в буфет. Сейчас я сбегаю в банк, выручку сдам и вернусь. И весь завод знает, что везли выручку в банк. Не надо, это лишнее. А теперь относительно договора о материальной ответственности. Договор любой предполагает равенство прав и обязанностей сторон. То, что для одной стороны право, для другой обязанность. И наоборот. Поэтому не надо думать, что кассир в любом случае с риском для жизни прям, да, должен внести, если это сказать, ну, с риском понятно, должен нести ответственность за всякие пропажи на предприятии. Он тогда отвечает, когда администрация сделала все возможное, чтобы он сохранил веренные ценности. А иначе он ничего не может отвечать ни за что. Посмотрите, пожалуйста, на 19, на 20 страничке, то вы прочитаете, я вам сейчас расскажу. А именно, руководитель должен создать специальные условия, чтобы были сохранены ценности. А именно, если здание многоэтажное, то касса не располагается на первом этаже. Если здание трехэтажное, то идеальный вариант второй. Если возможности нет, то третий, но не первый. А дальше. Подвод, сигнализация. Зарешочиваются окна. Оснащается сейфами. Ежевечернее кассир закрывает сейфы ключом и опечатывает эти сейфы. Дубликаты ключей у вас все это напечатано. Дубликаты ключей хранятся в печатных конвертах или пакетах у руководителя. И ежеквартально смотрится, не надорваны ли или не утеряны ли эти пакеты или конверты. Если это произошло, то оповещаются органы внутренних дел. Кассир не имеет права отвозить денежные средства на такси, городском транспорте, заходить в магазины, на рынки и так далее. Все это написано в ведении кассовых операций. Только личный транспорт со своим личным водителем, если это не инкассация, конечно, да? Это другое дело. Как наши кассиры возят деньги, это все волосят дыбом от ужаса. Знаю, возила. На трамвае, троллейбусе, в метро, в дамских сумочках, в сетчатых обрезках, пластиковых пакетах, на теле, у кого есть тело. Любым образом, вот это совершенно запрещено. Можно возить только на транспорте данного предприятия или договор инкассации заключать соответственно. И вот если руководство сделало все возможное, тогда кассир не может сохранить веренные ценности, не сделал ничего возможного. Он ехал на метро, ему не дали машину. Теперь посмотрите, пожалуйста, мы немножечко посмотрим с вами, какими документами отражается приход денег. Итак, 20-я страничка. Мы получаем деньги от покупателей заказчиков с расчетного счета, авансы возвращают подотчетные лица, ну и так далее. Ниже у вас написано, касса принимает наличные по переходным кассовым ордерам, который подписывается главбухом или уполномочен на это лицами. Я обращаю ваше внимание, то какие уполномоченные лица? Вполне вероятно, что ваш главный бухгалтер не может постоянно сидеть на предприятии. И в его отсутствие документ подписан только уполномоченные лица. Чем уполномоченные? Приказом. В начале года приказ по фирме подписан директором. Кто вместо главного бухгалтера подписывает те или иные документы? Приходные, расходные, кассовые ордера, авансовые, прям по фамилиям. Кто что может подписывать? Тогда они уполномоченные лица. Потому что, знаете ситуацию, ваша бухгалтерия, зашел водитель, он туда вошел, зашел погреться, замерз. А бухгалтера не было, он и подписал. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что он лицо неуполномоченное приказом. Дальше смотрите. При этом дается квитанция, подписанная главбухом, кассиром, заверенная печатью. Квитанция является частью приходного ордера, исполняется одновременно с ним и дает внесение денег после получения денег кассиром. Давайте я это более подробно в оставшееся время расскажу вам на 21 страничке. 21 страничка. Ой, извините, пожалуйста, 22-я. 21-я рано пока еще. 22-я. 22-я страничка. Смотрите, научимся читать документ. По 6-му приходному кассовому ордеру 20 ноября 2010 года мы получили в кассу 2950 рублей. Так, это пока понятно. Спускаемся ниже. От кого? От нашего контрагента за УТЭТТО через Бойко Николая Михайловича. Итак, еще раз, 22-я страничка. Через Бойко Николая Михайловича. За что оплатил? За материалы под названием А, которые мы вам отгрузили под главой 1. Расписывается главный бухгалтер, кассир, когда он получает деньги. Пока про 62-й счет я вам ничего не рассказывал, но я обязательно расскажу немножечко позже. Смотрите, к этому документу печатается дубляжный экземпляр квитанция. Тут та же информация, что и в приходном кассовом ордере. Дальше, что получается? Когда бухгалтер этот документ сформировал, то он категорически не говорит, обращаясь к Бойко. Николай Михайлович, что ты так меня разморил после обеда? За труд-то не сощите. Вот я вам сейчас даю этот документ, вы до конца коридора дойдите, там в кассе сидит кассир Малахова. Вы ей отдайте деньги и этот документ. Она что надо, отрежет от него и вам отдаст. Вот это категорически вы не делаете. Потому что если вы даете Бойко этот документ, то вы ему отдали, в данном случае, возможность вообще к кассе не идти. Просто лишили этой возможности. Зачем ему идти к кассе? Он выходит в коридор, отрезает квитанцию, себе ее берет, а приходный кассвордер в урло выбрасывает. Поэтому вот это делать нельзя. В одну руку Бойко, в другую документ и в добрых кассира. Когда кассир Малахова возьмет у него эту сумму 250, то она отрежет квитанцию и отдаст вносителю денег. Поэтому, если вы хотите писать, можете, пожалуйста, на белом поле, там, где квитанция, можно заметить себе, отдать вносителю денег. Кто знает, не пишет, естественно. Отдать вносителю денег. А вот квитанция – это наш документ. Ее нужно куда-то подшить. Но пока еще не знаем, куда подшить. Я пока еще не рассказывала. Поэтому, пожалуйста, пока для затравки следующее занятие, вы на нижнем подвале или сверху здесь пустое поле, где хотите, напишите. Подшить к отчету кассира. Подшить в кавычках. Раньше нитками подшивали документы. Осталось старое понятие. Подшить к отчету кассира. Я про отчет кассира еще ничего не рассказывала. Это в следующий раз я буду рассказывать. Подшить к отчету кассира. Я вас сведу потихонечку, мы это увидим. Очень часто вопрос, который задают. Мне говорят, Анна Шулимовна, наш главный бухгалтер говорит, что печать на документе нужно ставить пополам. Половину на квитанции, половину на приходнике. Очень частая ситуация, до сих пор она проходит. Половину на квитанции, половину на приходнике. Непонятно совершенно, зачем мне на внутреннем документе половина печати. А вот фирма за УТЭТТО почувствовала явно обездоленным. Аккуратно пол печати. для вас много очень важной и интересной информации. Поэтому печать пополам не ставится. Она ставится только на квитанцию к приходному кассовому ордеру, потому что ему на ТЭТе выдали деньги. Сказали, отчитаешься, что сдал на фирме ООО «Орион». И поэтому, когда он приезжает отчитываться, он что привозит? Он привозит квитанцию, а там подпись бухгалтера, кассира и печать данного предприятия. И он говорит, ребята, я чист перед бухгалтерией. А вот на моем внутреннем документе не нужна вообще печать. Зачем мне на моем внутреннем документе моя печать, собственно говоря, да? Однако некоторые такие осторожные главные бухгалтеры, старые зубры такие, которые заматерели на проверках, они говорят, да, действительно, нельзя вот так вот, чтобы вот половинка по половинку, да, но нужно обязательно, чтобы небольшой цветной краешек от печати заехал на приходный кассовый ордер. Когда спрашивают, зачем? Они говорят, для сверки, чтобы показать, что это родная квитанция к приходнику. Господи, а зачем мне это надо? Приходит встречная проверка и показывает мне квитанцию. Говорят, где ваш дубляжный экземпляр? Я даю. В кассовой книге эта сумма проходит. Какая разница, от той бумажки или от другой бумажки это оторвано? Самое главное, что сумма проходит одна и та же. И в кассовой книге эта сумма тоже проходит. Поэтому это можно не ставить. Это же надо так изловчиться еще, чтобы маленький краешек заехал, чтобы ничего там не, так сказать, в данном случае не следить. Но если вы снайперы, можете поставить, конечно. Так. Теперь относительно домашнего задания. Относительно домашнего задания. Вы, конечно, ночью напролет читаете то, что я вам рассказала. Это понятно. Вот. И, пожалуйста, для самостоятельного прочтения вы возьмите страницы 24-25 в этой брошюре. 24-25. Как вы понимаете, я вас устно спрашивать не буду. Это вы просто читаете про контрольно-кассовую технику и бланки строгой отчетности. Вообще у нас есть специальный курс про кассовые операции и вот контрольно-кассовые техники, бланки строгой отчетности. Это читается там. Я привела вам только общую информацию про нормативные документы, там, минфиновские документы и прочее. Поэтому дома почитайте. Другого домашней работы у нас не будет с вами, а мы с вами встречаемся в среду. Спасибо за внимание. Спасибо учным слушателям, спасибо слушателям в режиме вебинар. У кого-то были вопросы, поэтому вы ко мне сможете подойти. Так, вот сейчас, две секундочки. Скажите, пожалуйста, Ольга и Елена, вам все было слышно? Да, все было слышно. Все нормально? Да, мне тоже слышно. Вы все поняли? Да, было все понятно. Хорошо, хорошо. Ну, до встречи тогда. Если что-то непонятно, вы мне пишите, пожалуйста, ладно? Всего доброго. Всего доброго, всего хорошего. До свидания.